Командир имперского флота ввил в Брим, еще раз вгляделся в каскад разноцветных цифр, мелькавших на всех четырех экранах его капитанского поста, потом перевел взгляд на хронометр. «Пора, старший», — произнес он, обращаясь к лейтенанту Нади Трусса, сидевшей рядом с ним за пультом второго рулевого. «Продуем-ка трубы». «Есть, капитан», — отозвалась Трусса, легким движением указательного пальца, включая интерком. «Приготовиться к старту! Швартовым командам по местам стоять!» Мостик сразу же наполнился шумом, неизменно сопутствующим близкому старту. Грохотом сапог, шипением герметизирующихся люков, неразборчивым бормотанием 30 предстартовых проверок разом. С трудом сдерживая возбуждение, Брим поудобнее устроился в кресле. Палуба под его ногами завибрировала. 6 новых гравигенераторов 876-й модели взревели в длинных обтекателях по обе стороны основного корпуса. И сквозь их ровное гудение он скорее ощущал, чем действительно слышал, высокие нотки рулевых двигателей, послушно врубавшихся по одному, по мере того, как сидевшая за его спиной старший инженер страна Завтрак опробовала свое хозяйство. Об этом можно не беспокоиться. У содескийцев любая техника работает как часы. Глухой удар и металлический ляск возвестили о том, что отошел трап. Теперь уже каждому на борту, хотел он этого или нет, никуда не деться, как отправиться на ходовые испытания. «Экипажу приготовиться к переходу на бортовую гравитацию», — объявила Трусса по бортовой связи. Женщина 30 с небольшим лет, выходец из провинции Лампсона, она отличалась смеющимися глазами, невысоким ростом, но спокойная уверенность ее действий обратила на себя внимание еще в тот день, когда она отрапортовала о прибытии на новое место службы, всего через день после того, как сам Брим принял под свое командование еще недостроенный корабль. Поскольку до официальной приемки корабля им предстояло еще справиться с сотнями мелких, а иногда и не очень проблем, ее постоянная готовность помочь была весьма кстати. И потом, по-своему, она была очень даже привлекательна. Брим еще раз вгляделся в водопад информации на своих мониторах, потом судорожно сглотнул и кивнул мохнатой физиономии Завтрак на экране. «Переключай, страна!» — вполголоса скомандовал он. Судискийка подмигнула, провела изящной шестипалой лапой по пульту управления гравитацией, и все 16 индикаторов разом сменили цвет с красного на синий. Желудок Брима судорожно сжался, и он с трудом справился с приступом тошноты. За 29 лет, что он провел в космосе, он так и не привык до конца к смене естественной гравитации на искусственную, особенно если она происходила резко. Когда глаза его вновь обрели способность видеть, он переключил один из своих дисплеев на прямую связь с постом швартового мастера. Его купол виднелся на краю гравибассейна, в 25 иралах ниже палубы звездного огня. «Отдать резервные швартовы, мастер Скири!» — приказал он. «Есть отдать резервные швартовы!» — откликнулся бородатый Скири на экране. Помимо бороды, лицо его отличалось узким ртом, острым носом и пронзительными, не умеющими смеяться глазами стрелка снайпера. В Шерингтоне не было швартового мастера лучше него. Сквозь гиперэкраны, обычно прозрачные кристаллы окон мостика, имитирующие изображение при движении на сверхсветовых скоростях, Брим видел, как гаснут один за другим зеленые лучи силовых пучков. Через десяток тиков корабль удерживался на месте только четырьмя лучами, исходившими из углов гравибассейна. Погода за бортом тем временем понемногу улучшалась. Вообще-то город Бромвич, равно как и все северное полушарие Родора, отличался суровой, капризной зимней погодой. Но сейчас воздух был чист и прозрачен, открывая великолепный вид на заснеженную вершину Гламариана. Брим бросил взгляд на длинный нос корабля, окруженный обтекаемыми понтонами, из которых торчала вперед почти на 75 иралов пара 406 миллиираловых разлагателей. Эти чертовски мощные орудия изначально проектировались исключительно для установки на самые крупные линкоры. Однако последние достижения в области техники позволили смонтировать дюжину таких и на скоростных крейсерах вроде «Звездного огня». Странный, неустойчивый мир, воцарившийся в галактике, напомнил Бриму зимний день за бортом. Светло, но не намека на тепло. Даже сейчас, пока он сидел в своем капитанском кресле, старый враг сооружал по всей галактике новые космические форты. Война готова была разразиться в любой момент, а в условиях, когда от имперского флота осталась лишь тень его былой мощи, только звездный огонь и его близнецы могли обещать хоть какую-то, пусть призрачную, но надежду. На мостике воцарилась тишина. Все посты были уже готовы к старту, все пульты включены. «Корабль готов», — с улыбкой доложила Трусса. «Экипаж занял места. Предстартовые проверки закончены. Все в норме». «Отличная работа, Надя», — улыбнулся ей в ответ Брим и положил правую руку на панель связи. «Бромвич», — передал он, — «военный борт К-5054 просит разрешения на выход из гравибассейна». «К-5054, вас понял. Выход из гравибассейна разрешаю». «К-5054, вас понял, выполняю», — откликнулся Брим. «Мастер Скири, приготовьтесь отдать швартовы». Он окинул взглядом носовые и кормовые гиперэкраны. Все чисто. Ветер задувал с правого борта, с носа. Ничего особенно сложного, но немного осторожности никогда не мешало. Прищурившись, он подождал, пока ветер ослабнет. «Отдать левые швартовы!» «Есть отдать левые швартовы!» — отозвался бородатый швартовый мастер со своего поста. Боковой ветер означал, что Бриму придется подать корабль чуть вперед, до предела выбрав кормовой силовой луч, одновременно стараясь уклониться чуть влево. Он прикоснулся к пульту управления двигателями, и пальцы его ощутили тепло двух лучей управления по одному на три бортовых гравигенератора. Поглаживая правый луч так осторожно, что тот почти не изменил окраску, он добавил энергии правым генераторам. Чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы они едва сдвинули корабль с места. «Отдать носовой швартов!» — рявкнул он. «Есть отдать носовой швартов, капитан!» — откликнулся Скири. Палуба звездного огня завибрировала чуть сильнее в ответ на усилившийся рык адмиралтейских А-876. На одном из соседних пультов задребезжала чашка кафе Кесса. «Убрать посуду!» — вполголоса зарычал Брим. «Есть, капитан!» — послышался чей-то перепуганный голос, и чашка мгновенно исчезла. Брим внимательно следил за силовыми лучами. Слишком большая нагрузка, и причальные генераторы не выдержат, освободив звездный огонь и позволив ему врезаться в стоящий на соседнем гравибассейне эсминец. Немыслимо. Он покосился на дисплей кормового обзора, горизонт расплылся в дымке раскаленного воздуха из дюз, а полуденное солнце достало-таки лучами до дна гравибассейна, приглушив голубое сияние силового поля. Нос корабля начал отклоняться влево, единственный оставшийся швартовый луч посветлел от напряжения. Очень скоро звездный огонь развернулся градусов на 10, и купол швартового поста скрылся за левым обтекателем. Брим чуть убавил тяги правым двигателем. «Отдать кормовой швартов!» — скомандовал он. «Есть отдать швартов, капитан!» В то самое мгновение, когда погас последний силовой луч, Брим синхронно добавил тяги двигателям с обоих бортов. Словно поколебавшись мгновение, махина звездолета стронулась с гравибассейна и двинулась по каналу в открытое море, оставляя за собой на грязной воде непривычный тройной след. «Бромвич!» — передал Брим диспетчеру. «КА-5054 просит распоряжений по рулежке. КА-5054, не тормозя, пересеките канал 1-7 и задержитесь перед каналом 6-5. «КА-5054 вас понял», — отозвался Брим и покосился налево. Тройка Шеррингтонов, ударных катеров модели F.7/30, выруливала на старт в 17-й сектор, вздымая в бледно-голубое небо фонтаны пара и пены. Само собой, им придется салютовать звездному огню. «Готовы ответить на салют, лейтенант?» — спросил Брим, сидевшего за пультом связи Морриса. «Так точно, капитан». И тут же по его монитору КПА связи побежали старомодные иероглифы. «Да освещают звезды все ваши пути». Брим поднял взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как с высокой КПА антенны звездного огня срываются светящиеся круги ответного послания. В принципе, оно разойдется по всей галактике, но только эти три F7 будут знать, что эти слова адресованы им. И ваши пути, звездные странники. Осторожно сместив вперед оба контрольных луча, он пересек их рулежную дорожку, потом сбавил ход и остановил корабль у 65-го сигнального бакена, застывшего у самого кончика правого обтекателя звездного огня. Спустя несколько секунд грозные F-7 в тесном строю пронеслись мимо их кормы, окатив гиперэкраны огня каскадом пены и брызг. Еще мгновение, и они, разогнавшись на протяжении какого-то клинета, взмыли в небо. Брим ухмыльнулся. Дерзкие нахалы эти молодые рулевые. Он и сам был таким же 25 лет назад на родной Карискрии, особенно если ему казалось, будто его корабль быстрее. Они явно не слышали о фантастических разгонных способностях звездного огня. Пока еще не слышали. Он поудобнее устроился в кресле и прислушался к завершающей перекличке Труссо и завтрак. «Транспондер и опознавательный индикатор?» — спрашивала Труссо. «Включены», — отвечала завтрак. «Блок остановки?» — запитан. «Сигнальные огни?» — включены. «Проверка машин?» — завершена. «Стабилизаторы?» — включены. «Гравитормоза?» — передняя позиция. «Установка стабилизаторов?» — обнули, пожалуйста, гравитационный градиент. «Градиент нулевой». «Курсовые индикаторы?» «Настроены и проверены». «К старту готовы, капитан», — доложила Труссо. «Отлично, Надя», — кивнул Брим и тут же сам воспользовался короткой паузой, чтобы лично проверить готовность основных систем. Он закончил это за секунду до того, как на связь вновь вышел наземный диспетчер. «К-5054, выруливайте на взлет и ждите команды, сектор 1-7, правый», — передал он. «Свяжитесь с центром управления. Привет». «Выруливаю и жду команды», — подтвердил Брим. «Счастливо оставаться». Он двинул корабль вперед, миновал цепочку пляшущих на волнах бакенов и снова затормозил, когда далеко впереди вспыхнул алый маяк. Потом свернул навстречу ветру и нацелил нос корабля точно в центр маленького кружка, спроецированного на лобовые гиперэкраны. «Центр управления Бромвич. К-5054 к взлету готов». «К-5054, взлет разрешаю», — передал центр. «Ветер 3.1.5 на 2.7, сила 4.7». «Взлетаю», — доложил Брим и переключился на внутреннюю связь. «Всем постам приготовиться к взлету», — объявил он и оглянулся через плечо. Завтрак подняла левую руку большим пальцем вверх. Звездный огонь был готов. За все годы управления звездолетами Брим так и не научился сдерживать острого, почти физического возбуждения перед стартом. «Мне потребуется полный боевой форсаж, страна», — предупредил он. 100% боевого форсажа», — ответила завтрак. «Рулевые готовы», — добавила Труссо. Последний пункт предстартовой проверки. Сделав глубокий вдох, Брим нажал на гравитормоза и осторожно сдвинул лучи управления вперед до тех пор, пока они не сменили цвет с фиолетового на синий, потом на зеленый, желтый, оранжевый и, наконец, на кроваво-красный. Низкий рев гравигенераторов сменился закладывающим уши воем, отозвавшимся мелкой вибрацией всего корпуса звездного огня, а сам корабль словно оказался в центре чудовищного взрыва. Узкая полоса берега за кормой исчезла за сплошной стеной пара и ледяных осколков, выброшенных в небо на высоту никак не меньше целого клинета. «Шесть огней, капитан», — доложила завтрак, с трудом перекрикивая рев двигателей. 115% тяги. Брим окинул взглядом взлетную полосу, все чисто, и в последний раз покосился на приборы. «Поехали!» — крикнул он и отпустил тормоза. Корабль сразу же рванулся вперед. В отличие от многих поколений предшественников, которым, казалось, требовалась целая вечность на то, чтобы выйти на полную мощность. Всего через пару секунд звездный огонь уже с чудовищной скоростью несся над водой, оставляя за собой огромный шлейф пены. И все продолжал набирать ход. Неимоверная энергия реакторов, похоже, почти не влияла на способность корабля чутко реагировать на все движения руля. Еще через несколько секунд нос крейсера слегка приподнялся, но снова опустился, когда скорость перевалила за 165 клинетов в метацикл. На скорости 170 клинетов Брим впервые вмешался в управление, не давая кораблю опустить нос, а после 180 увеличил угол атаки, перенеся центр тяжести на гравигенераторы, одновременно подправляя курс. Ветер пытался снести их влево. И почти сразу же вслед за этим корабль оторвался от своей кени и начал набирать высоту над шерингоновскими верфями, стремясь к абсолютной свободе родной стихии — глубокого космоса. К-5054. Набрал 1000 и продолжаю набирать высоту. К-5054. Поворот влево на 15 и подъем на 2.30. Свяжитесь с диспетчером отлетов синего сектора. Вас понял. Поворачиваю на 15 с подъемом на 2.30. Связь устанавливаю. Привет, — ответил Брим. Удачных испытаний, командир. Спасибо, Центр. Удача нам не помешает. Направляя корабль в указанный сектор, Брим представил себе 15 точно таких же крейсеров на стапелях внизу, в разной стадии постройки. Днем раньше он сам посетил 3 из них. Работы еще на 15 были временно приостановлены в ожидании результата испытаний в космосе его, Брима, прототипа. Он тряхнул головой. На индикаторе курса загорелись новые цифры. Недостроенные корабли на грави-бассейнах создавались на том, что точнее всего можно было охарактеризовать как голая вера. Вера в то, что изначальный проект КАЭФ «Звездный огонь» оправдает ожидания. И еще в то, что неизбежные ошибки в нем удастся устранить быстро и не слишком дорогой ценой. Серьезные доработки флотилии из 31 корабля означали бы финансовый крах имперского флота и без того посаженного на голодный паёк. И уж наверняка они привели бы к лишению кронпринца Онрада прав на наследование престола. Единственный сын императора Грейфина IV, наследник имперского трона в Авалоне, Онрад лично отдал распоряжение о постройке звездного огня на исторической прошлогодней конференции в Дитесбурге на Содеске, после чего профинансировал из фондов на развитие науки создание еще 30 прототипов. Все эти, на первый взгляд, безрассудные действия совершались Онрадом по одной единственной причине. Он действительно искренне верил в то, что война готова очень скоро поглотить так называемые цивилизованные доминионы галактики. И это при нынешнем плачевном состоянии имперского флота, сохранившего лишь малую часть своего былого могущества. Огонек на панели связи сменил цвет на зеленый. Эта трусса установила связь с диспетчером отлетов синего сектора. К-5054, доложил Брим. Поднимаюсь с 15 тысяч на 2.30. К-5054, ответил диспетчер. Вам разрешается выход по радиусу из синего сектора. Имейте в виду, примерно в 25 клинетах у вас по носу группа судов идет с меньшей, чем у вас скоростью. Свяжитесь с планетарным центром. Я К-5054. Вас понял. Счастливо оставаться. Удачных испытаний, командир. Спасибо, Синий. Постараемся не ударить в грязь лицом, кивнул он. Множество людей верили в звездный огонь и в приказы императора, давшие начало его строительству. Впрочем, подобная вера вообще отличала людей империи. Начиная с 52 тысячи года, когда расплывчатые гаракские соглашения положили конец открытым военным действиям между Лигой Темных Звезд Негрола Трианского и обширной галактической империей Грейфина IV, влиятельная, но зловещая антивоенная организация сумела внедриться как в правительство империи, так и в адмиралтейство. Известная как Комитет Межгалактического Согласия, сокращенно КМГС, она почти в открытую финансировалась Лигой, а возглавлял ее никто иной, как бывший сослуживец Брима коммодор Пувис Анхерст. Главной, хоть и скрытой целью КМГС был развал изнутри могучего имперского флота, едва не уничтожившего космическую армаду адмирала Кабула Анака. И все, разумеется, во имя мира. Увы, за без малого 9 лет так называемого «призрачного мира» Амхерст и его КМГС весьма преуспели в выполнении этой задачи, а тем временем их хозяева из Лиги втайне поспешно восстанавливали свой изрядно потрепанный флот. А теперь они принялись еще и за свои «ты чертовы космические форты». Брим прекрасно понимал, что смелый шаг Онрада неминуемо вызовет бурю возмущенных воплей со стороны КМГС, но принца это, похоже, не слишком волновало. Он оставался при твердом убеждении, что новые корабли составят минимально допустимый противовес врагу, жизненно необходимый для сохранения цивилизации. Он явно верил в то, что рано или поздно этот его шаг получит одобрение. И уж во всяком случае, каждый новый звездный увеличивал шансы империи на то, что она сможет пережить грядущую вторую фазу войны, а ее неизбежность была так же очевидна, как то, что гелий занимает в периодической таблице элементов следующее за водородом место. Индикатор световой скорости на пульте у Брима показывал 0,86, когда он обошел тройку идущих почти вдвое медленнее F7, оставив их болтаться в оставленном огнем вихре возмущенной гравитации. Он позволил себе улыбнуться при мысли о том замешательстве, которое царило у них на мостиках, когда огонь обошел их как стоячих. На пульте у него снова загорелся сигнал связи. К-5054, продолжаю набор высоты и разгон, доложил он на планету. К-5054, вам разрешается выход на сверхсветовую. Задайте им перца. Огонь. Это будьте уверены, ответил Брим. А потом на индикаторе световой скорости вспыхнула единица, и нормальный радиообмен прервался. Шел уже 14-й стандартный день испытаний звездного огня, по соображениям секретности, проходивших на огромной, ныне заброшенной базе имперского флота на Гимос-Хевдоне. Гимос был первым местом службы Брима по окончании Академии, когда он 16 лет назад получил назначение на старый эсминец Т-класса «Свирепый» под командованием Регулы Коллингсвуд. Закрытая почти 10 лет назад под предлогом борьбы КМГС за экономию средств, огромная, почти на всей поверхности суши база довольно быстро сдалась под воздействием агрессивной атмосферы планеты. Брим уже полцикла как установил связь с группой испытателей, когда корабль с грохотом вывалился из вечного слоя облаков над штормовым Гарнадским морем, но все равно не был готов к этому зрелищу оголенной замерзшей земли. Огромные, занимающие чуть не весь океан взлетные полосы, на первый взгляд, казалось, сохранились. Однако пользоваться ими было невозможно из-за забивших их снега и льдин. Насколько хватал взгляд, все было мертво и неподвижно. Пустынная поверхность планеты нарушалась только исполинскими комплексами заброшенных портовых построек, имевших такой вид, словно и их сооружали в свое время из тех же снега и льда, что покрывали их теперь. Когда они спустились ниже, Труссо обратила внимание Брима на зону больших, рассчитанных на линкоры, гравибассейнов. Они почти скрылись под толстым сдоем льда, который, наверное, проник вниз до самых фидерных каналов. За ними следовали бескрайние кладбища кораблей. Сотни и сотни заснеженных судов лежали на них неровными рядами. Некоторые из них, судя по виду их корпусов, безнадежно устарели. Но большинство явно были вполне годными к эксплуатации, более или менее современными судами, приговоренными к преждевременному списанию неугомонным КМГЦ, гражданами империи, сумевшими нанести своему собственному флоту больше ущерба, чем все эскадры Негрола Трианского вместе взятые в разгар открытых военных действий. Не прошло и половины мотоцикла, как они уже неслись над исполинскими конструкциями, служившими некогда центром военно-космической базы. Башни из стекла и металла были так высоки, что Брим испытал легкое головокружение, глядя на них с такого ракурса. По соседству с ними располагался парадный плац, на котором он получил когда-то свою первую награду из рук кронпринца Онрада, как раз перед тем, как его перевели на КИФ «Непокорный». Впрочем, с высоты 30 тысяч иралов огромный плац казался не больше мизинца. Широкие и совершенно пустые улицы расходились от центра подобно спицам чудовищно огромного в несколько клинетов колеса. Пространство между ними было занято нагромождением причудливых конструкций, рядами резервуаров, похожими на великанские грибы, реакторными блоками и паутиной трамвайных путей. И все это было занесено толстым слоем снега, за исключением, пожалуй, реакторов. Они выглядели чистыми и годными к работе. Окруженные высоченными энергопередающими башнями, увенчанные шпилями громоотводов, их защитные купола сияли как новенькие. Брим подумал про себя, что на поддержание их в таком состоянии потребовалось не намного меньше энергии, чем ушло бы на поддержание в рабочем состоянии других, куда более важных систем базы. Впрочем, Адмиралтейство никогда не отличалось особенно стройной логикой, тем более в мирное время. Несколько улиц возле самого берега были расчищены от снега. Здесь у шести действующих гравибассейнов угнездились две небольшие группы зданий. 5 бассейнов были заняты. Пока Трус отдавала последнее распоряжение перед посадкой, Брим успела познать 2 стремительных на вид эсминца Б-класса. На предстоящих испытаниях они должны будут играть роль неприятеля. Большое транспортное судно цветов «Акроканны» гражданской компании «Содески» явно содержало в себе мастерские для настройки ходовых систем звездного огня. Завершали эту небольшую эскадру мощный спасательный буксир и еще один небольшой транспорт на 2 соседних грави-бассейнах. Брим тряхнул головой. «Все ради одного единственного корабля? Забавно, правда?» — вмешалась в его размышления Труссо. «Собственно, мне на ум пришло другое слово. Расточительно», — пробормотал Брим, пока турбулентные потоки над береговой линией трясли огонь. «Но, впрочем, вы правы, это по-своему забавно», — мрачно добавил он. Прямо по курсу корабля 5 клинетов льда таяли у него на глазах, превращаясь в посадочную полосу. «Да, реакторы явно в полном порядке». «Нет, шкипер, это действительно смешнее некуда», — решительно заметила Труссо. «В самом деле, посылать столько судов для испытаний одного и куда? На самую мощную военно-космическую базу во всей известной Вселенной? Адмиралтейству ни за что не следовало закрывать Гиммос. Но еще пожалеем, что позволили Амхерсту и его КМГСУ дотянуться сюда своими лапами». «Многие из нас уже переживали, когда это произошло», — возразил Брим. «Санта, я тогда даже в строю не находился. Попал под самое первое сокращение личного состава». «Первое сокращение? Сразу после подписания Гаракских соглашений?» «То самое», — вздохнул Брим, положив корабль на курс параллельной длинной полосе крошащегося льда. «Я достаточно навоевался с Лигой, чтобы знать, что они за жукиды, так что мне не очень-то хотелось прекращать огонь». Труссо невесело усмехнулась. «Должно быть, это происходило примерно тогда, когда я оканчивала академию. Боюсь, кадеты вроде нас им больше подходили. Мы даже не успели повоевать». «Но, судя по тому, как вы управляетесь с огнем, опыта вам все же не занимать», — улыбнулся Брим. «Кстати, КМГ, совские прихвостни в Адмиралтействе, и так уже сильно обеспокоены самим фактом существования звездного огня. Так что берегитесь, они будут пристально наблюдать за всеми, кто имеет к нему хоть какое-то отношение». «Ну и пусть», — упрямо вздернула подбородок Труссо. «Не забывайте, шкипер, я всего на несколько стандартных лет младше вас. И я тоже кое-что успела повидать на своем веку. Я свой выбор сделала еще тогда». «Все верно. Правда, на нашей стороне. Но вот сила...» — Брим покосился на монитор заднего обзора. «Этот КМГСЭ только что не командует Адмиралтейством. Вода на 10 клинетов вперед очистилась от льда и успокоилась». Он убавил тяги и заложил вираж, нацелив корабль на полосу чистой воды, покрытой барашками от никогда не стихающего ветра Гиммоса. «Старпом, проверка систем перед посадкой», — скомандовал он, потом опустил нос корабля и начал спуск. Когда последние силовые лучи уперлись в швартовые линзы звездного огня и корабль окончательно замер над грави-бассейном, Брим переключил управление на пульт страны «Завтрак» и подмигнул Труссо. «Сдается мне, старпом, для первого полета мы справились не так уж и плохо». Труссо расплылась в улыбке. «Лучший экипаж на флоте», — хихикнула она, выскальзывая из своего кресла. «И скажу вам, сработался чертовски быстро». «Это не значит, что нам больше не надо тренироваться», — бросил Брим через плечо, так как внимание его уже привлекла маленькая группа встречающих у подножия трапа. Эти люди казались безнадежно замерзшими даже в скафандрах с подогревом. Зато стоявшие вместе с ними медведи, напротив, с воодушевлением махали прибывшим лапами. Разодетые в обычные для Содески колоритные зимние одеяния, они явно ощущали себя на этом морозе как дома. Содеска, планета-мать ГФСГ, Галактической Федерации Содескийских Государств, обращалась вокруг холодного карлика под названием Остра, получая от него не намного больше тепла, чем Гиммас от своей звезды. Брим поплотнее запахнул свою форменную куртку с подогревом и следом за Труссо покинул мостик, по дороге хлопнув по плечу «Завтрак». «Лучшая ты чертова команда во всей известной вселенной, шкипер!» — откликнулась та уже за его спиной. «И в неизвестной тоже!» — крикнул Брим из коридора. «Только не выдавай нас раньше времени!» Николай Януарьевич Урсис, один из лучших друзей Брима, декан знаменитой Дитисбургской академии на планете Живот, встретил его у трапа истинно медвежьими объятиями. Ростом он был на четверть выше Брима, глаза имел маленькие, серые, но убийственной пронзительности, шерсть пышную, рыжевато-бурую, нос длинный, чувственный, а улыбку столь широкую, что алмазные коронки на клыках сияли в падавшем из открытого люка слабом свете. При том, что в Садискийской национальной гвардии он имел чин полковника в дополнение к чину капитана первого ранга в имперском флоте. На этот раз он был одет в штатское. На голове его красовалась огромная яйцеобразная меховая шапка, добавлявшая по меньшей мере и рал его и без того немалому росту. Длинная черная шинель военного покроя украшалась двумя рядами больших золотых пуговиц и шикарным белоснежным кушаком. Стоячие воротник и манжеты тоже были расшиты золотом, а алые галифе заправлялись в высокие почти до колен хромовые сапоги. На руках медведя красовались изящные шестипалые перчатки тончайшей кожи. «Вилл Фанзор, дружище!» — взревел он. «Ба, пока не забыл! Привет тебе от великого князя Анастаса Алексия!» «Ник!» — завопил Брим, расплывшись в счастливой улыбке. «Клянусь вселенной! Какого черта ты делаешь в этой дыре? Я-то был уверен, что в эту пору года тебя не вытащить с живота!» Урсис на минуту посерьезнел. «Все в мире относительно, Вилл Фанзор», — рассудительно сказал он. «Старая добрая академия в Дитисбурге уж как-нибудь проживет без меня некоторое время. А вот без звездного огня в боеготовом состоянии вряд ли», — добавил он, бросив взгляд через плечо Брима на его корабль. «Не уверен, что Негрел Трианский будет прощать нашим курсантам те вольности, к которым они привыкли». Он невесело улыбнулся. «Как говорит пословица, свободой обладает лишь тот, кто может ее защитить?» «Как я рад, что ты здесь», — искренне признался Брим. Медведь снова улыбнулся, на этот раз довольно. «Ты обрадуешься еще больше, когда узнаешь, сколько наших с Красной Пейча собралось здесь со мной. Собственно, им, а не мне, справляться со всеми проблемами, что могут возникнуть с новыми движками, которыми они так гордятся». Он махнул лапой в сторону приземистого здания, едва видного сквозь снегопад. «Оперативный штаб», — пояснил он. «Идем. Покажу тебе, где ты сможешь доложиться по всей форме о прибытии, а потом с тебя причитается покупку вина из адмиралтейских запасов. Надеюсь, в ваших погребах что-нибудь да найдется». «Я сделал все, что в моих силах», — признался Брим. «Но по части вин мне далеко до Барбюса. Помнишь его?» «Как можно забыть старину Барбюса?» — ухмыльнулся Урсис. «Увы мне. Я потерял след этой выдающейся личности. Кто лучше его мог, как по волшебству, достать абсолютно что угодно, и это в условиях ограничений военного времени?» Он поцеловал кончики пальцев. «Его логийскому вину позавидовала бы сама Вселенная. Да, для людей вроде Барбюса нехватка продовольствия — понятие относительное», — заметил Брим. «Равно как и невозможное. Знаешь, а ведь он прислал мне поздравление, когда я получил назначение на огонь». «Правда?» — оживился Урсис. «И как, интересно, оно к тебе попало?» Брим пожал плечами. «По одному из древних цирендалийских каналов. Ни разу не видел раньше, чтобы его использовали». «И, конечно же, невозможно проследить адрес отправителя», — улыбнулся Урсис. «Абсолютно», — кивнул Брим. «Я пытался. Последнее, что я о нем слышал, это то, что он поступил в академию учиться на рулевого. Ну а потом меня самого турнули, и я потерял все его следы. Чего-то у него там тоже случилось, но не знаю, что именно. Во всяком случае, академии он не окончил. Не думаю, чтобы наш бывший, так сказать, сослуживец Амхерст и его КМГС нуждались в недавних старшинах», — предположил Урсис. «Тем более в вольнодумцах», — добавил Брим. Они уже подходили к зданию. Короче, что бы там с ним ни случилось, он исчез. Бесследно. «Почему-то», — задумчиво произнес Урсис, открывая Бриму дверь и стряхивая снег с сапог. «Мне кажется, что мы еще увидимся с господином Барбюсом. Помяни мое слово, он объявится, как только в нем будет острая необходимость». Ответить Брим так и не успел. Стоило ему открыть рот, как его перебил знакомый голос Марка, ведущего конструктора Шеррингтоновских верфей, так сказать, виртуального создателя звездного огня. «Брим, это просто кошмар какой-то!» — завопил Валериан, хитро прищурившись. «Если бы я только знал, какой чертов айсберг эти козлы выберут для испытаний, ни за что бы не стал проектировать этот тыть проклятый корабль!» Роста Валериан был миниатюрного, что отчасти компенсировалось изрядным размером носа, под которым красовались висячие черные усы. По обыкновению он носил шерстяной костюм со старомодной белоснежной сорочкой, галстуком-бабочкой и высокие остроносые башмаки родерианского фасона. Брим обменялся с ним рукопожатием, не скрывая радости. Они с Валерианом почти не виделись с тех пор, когда Брим год назад привел сконструированный им М6Б к победе в Кубке Митчелла. Впрочем, победа эта не оказала особенного воздействия на их дружбу. Оба просто добросовестно исполнили свои обязанности. Вот и все. «Только не вздумайте винить в этой погоде меня», — отвечал Брим, покосившись на Урсиса. «У меня и в голове не было наниматься на эту проклятую посудину. Зато у нас есть общие знакомые, известные своим пристрастием к дурному климату. Покажите мне того, кто не видит преимуществ хорошей студеной зимы», — театрально вздохнул Урсис, блеснув алмазными коронками. «Смотрите, как хорошо сохраняет она нас, медведей». «Что ж», — без особого энтузиазма признал Валериан, — «Ник по-своему прав». Как раз тут к их компании присоединился расфуфыренный коммодор, основными внешними отличиями которого были сидеющая шевелюра, пронзительные серые глаза, высокие скулы и безукоризненная выправка. Распахнутая шинель с подогревом открывала взгляду идеально отглаженный мундир, сидевший на нем так, словно его только что пошили по спецзаказу у дорогого портного. «Вилф, позволь представить тебе коммодора Зорфрю Тора из Центрального конструкторского бюро», — с подозрительной поспешностью объявил Урсис. «Он командует этой операцией». Брим протянул руку. «Весьма польщен, коммодор», — произнес он. Тор кивнул и чуть улыбнулся. «Не сомневаюсь», — как ни в чем не бывало отозвался он. Да, неуверенно промямлил Брим. Топ вдруг хихикнул, и лицо его осветилось улыбкой, что эффектом своим не уступало рассвету после особенно темной ночи. «А!» — сказал он, озорно блеснув глазами. «Так вы слушали?» «Ну...» — замялся Брим. «В общем, да». «Почти утраченное искусство», — заломив бровь, заметил Тор. «Что?» — не понял Брим. «Слушать!» — с легкой улыбкой ответил Тор, но тут же отвлекся, покосившись в окно. «Простите». В следующее мгновение в вестибюль, пропустив с собой облако снега, ввалились с улицы двое в штатском. Один, сразу же еще не стряхнув снег с башмаков, повернулся к коммодору. «Но как дела нынче, доктор?» — спросил он. Тор страдальчески склонил голову на бок. «Кошмарно!» — вздохнул он и тут же весело улыбнулся. «Что ж, хорошо, то есть рад слышать, доктор», — отвечал штатский, расстегивая капюшон покрасневшими от холода пальцами. Потом, приятельски кивнув Бриму и остальным, он отворил дверь своему спутнику, и оба, беседуя, скрылись в коридоре. Стоило двери за ними закрыться, как Урсис с Валерианом разразились безудержным хохотом. «И вот так почти каждый раз», — выдавил из себя конструктор, утирая слезы. «Подловил меня целых два раза, пока Ник не объяснил мне, что все это шутка». Урсис задумчиво закатил глаза к потолку. «Ночь да свет зеленой луны, как говорится, не мешают сборщикам маленьких изумрудов», — с улыбкой процитировал он. «Собственно, я и сам до этого дошел только после того, как попался трижды за один день. Трижды!» «Увы», — скорбно вздохнул Тор, — «люди склонны попадаться». Тут он и сам протянул руку. «Вилф Брим», — произнес он, — «я много слышал о вас, а уж за каждым шагом в гонке на приз Митчелла просто следил». «Спасибо на добром слове, коммодор», — ответил Брим. «Однако честь выигрыша принадлежит кораблям Марка. Я всего лишь сидел и крутил рулем». «Разумеется», — хохотнул Топ. «Проще пареной репы, а?» — он улыбнулся. «Ну что ж, для меня будет большим удовольствием, командор, усложнить вам жизнь на предстоящих испытаниях. И раз уж все это на месте, Предлагаю начать программу с небольшой тусовки на борту моего судна К.И.Ф. «Королева ремонта». Он задумался и кивнул сам себе. «Как вам такое предложение?» «Кошмарно», — вздохнул Брим, по возможности серьезнее. «Вот и замечательно», — подмигнув, расплылся в улыбке Топ. «Рад слышать. Значит, договорились. В два». Он запахнул шинель. «Да, кстати, Брим», — добавил он, распахивая дверь и пропуская в вестибюль новую порцию снега. «С вашего позволения, я рассчитываю на аналогичное мероприятие на борту Звездного огня в вечер после окончания испытаний». «С нетерпением буду ждать оба этих события, коммодор», — кивнул Брим, подмигивая Урсису. Они знали по опыту, что подобная разрядка по окончании испытаний будет всем, кто так или иначе связан со Звездным огнем, прямо-таки необходима. Ближе к вечеру того же дня Брим обнаружил, что даже встать и уйти со своего капитанского места — дело непростое и требующее изрядных усилий. Казалось, стоило ему разобраться с одной очередной проблемой, как на ее месте возникала дюжина новых. В результате пирушка на борту «Королевы ремонта» была, должно быть, уже в самом разгаре, когда он, наконец, смог выбраться из своего кресла, напялил шинель с подогревом и направился к выходному люку. «Надо же, какая погода жуткая за бортом, верно, Громник?» — заметил он вахтенному офицеру, саддескийскому машинисту. Громник вытянулся по стойке смирно и молодцевато отдал честь. «Так точно, капитан!» — рявкнул он и тут же ухмыльнулся. «То есть для тех, у кого естественной меховой шубы нет?» Брим кивнул, поплотнее запахнул шинель и щелкнул рычажком подогрева. Судя по виду из ближайшего иллюминатора, снег падал сравнительно небольшой, сущая ерунда по сравнению с тем, что творилось всего метацикл назад, когда единственным адекватным выражением был «буран». Брим взялся за ручку люка, и тут из коридора вышла Труссо. «Шкипер!» — воскликнула она, удивленно округлив глаза. «А я-то думала, вы уже давно веселитесь!» «Признаюсь, я то же самое думал о вас, Старпом», — улыбнулся Брим. Встреча эта почему-то обрадовала его. Видеть ее лицо доставляло удовольствие, даже если оно наполовину скрывалось под капюшоном шинели и длинным козырьком офицерской фуражки. «Надеюсь, вы тоже на вечеринку?» «После такого дня, как выдался сегодня», — усмехнулась Трусса, «я бы не променяла вечер у Тора ни на какие ковришки во всей вселенной, особенно обещанное дармовое питье. Если верить циркулирующим здесь слухам, коммодор славится неплохой коллекцией вин». «Слухи — дело серьезное», — согласился Брим, придерживая крышку люка и пропуская Трусса вперед. «Слишком часто они подтверждаются на все 100». Холодный уличный воздух обжег ему ноздри. Почти машинально он взял ее под руку, и они вдвоем начали спускаться по скользкому трапу. «Надеюсь, никто из ваших подруг не будет в обиде?» — спросила она, цепляясь за него. «Подруг?» — улыбнулся Брим. «Откуда они у меня?» В самом деле, перебирая в уме всех женщин, входивших, кто надолго, кто всего на ночь, в его жизнь, он не смог назвать ни одной из них своей подругой. Даже его первая и самая страстная любовь, принцесса Марго Эффервик, не только вышла замуж за другого, но и стала... На мгновение он зажмурился. Об этом ему не хотелось даже думать. «Что-то вы задумались, шкипер», — окликнула его Труссо. Они стояли уже на бровке грави-бассейна. Брим кивнул и прикусил губу. «Да», — вздохнул он, ощущая легкий трепет от ее близости. «Коллега или нет?» — усмехнулся он про себя. Труссо являла собой весьма привлекательное зрелище для всякого, знающего толк в жизни мужчины средних лет. «Что ж, это было очень мило», — мурлыкнула она, ступая на подогретый тротуар и деликатно отстраняясь от него. «В следующий раз, как мы пойдем куда-нибудь вместе, постараюсь выбрать как можно более скользкий путь». Брим почувствовал, как заливается краской. «Я тоже», — осторожно пробормотал он и на всякий случай оглянулся на заснеженный силуэт звездного огня. Швартовые лазеры отбрасывали на его корпус синие отсветы, а в лучах раскачивающихся на ветру ламп Карлсона плясали снежные хлопья. Сквозь гиперэкраны мостика виднелось перемигивание разноцветных огоньков на дисплеях. На мачте сияли сигнальные огни. С башенки КПП связи срывались светящиеся кольца передачи. Корабль продолжал жить повседневной жизнью. «Красивый, правда?» — негромко заметила Труссо. «Не то слово», — задумчиво отозвался Брим. «Понять отношение рулевого к своему кораблю — это надо самому быть рулевым». Впрочем, Труссо вообще понимала его лучше многих других. Наверное, именно это превращало их в такой слаженный экипаж. «И смертоносный», — добавила она. «Странно, правда? Создавать такую красоту для того, чтобы разрушать». «Пожалуй, скорее, чтобы защищать», — возразил Брим. «Да, шкипер, так звучит лучше», — согласилась Труссо. И тем не менее, главной целью «Звездного огня» было и будет разрушение, каким бы безобидным мы ни пытались его представить. «Эти жуткие распоготели все равно выдают это назначение с головой». «Верно», — согласился Брим, подумав немного. «Да и наши цели тоже. Точно так же, как те космические форты, что облачники строят по всей галактике». Он вдохнул морозный воздух. «Одно влечет за собой другое, так мне кажется». Красавец-корабль за их спиной превратился уже в расплывчатое светлое пятно. Они продолжали свой путь молча до тех пор, пока сквозь снегопад не замаячили неясные очертания королевы. Однако насладиться всеми прелестями вечеринки у Тора Бриму так и не удалось. Уже у входного люка его поджидал вахтенный со срочной депешей с борта «Звездного огня». Там только что приняли адресованную лично ему сверхсекретную каппограмму. Попросив Труссо передать собравшимся его извинения, Брим немедленно вернулся на свой корабль только для того, чтобы обнаружить, что каппограмма всего лишь извещает о скором прибытии на базу одного из немногих влиятельных политиков, не зараженных тлетворной идеологией КМГС. Так или иначе, послание требовало срочного ответа, и он отослал его. После этого он вернулся к себе в каюту и позволил себе выспаться. Едва ли не в последний раз за все время испытаний. Следующие 14 стандартных дней корабль провел на гравибассейне, загружая мины, торпеды и прочие боеприпасы. Затем, после нескольких дней рулежек и отработки взлета и посадки с полной боевой нагрузкой, корабль ушел в космос для стрельб. Только они и могли показать, насколько приспособлен крейсер для решения основных задач. Вряд ли кто-либо смог бы найти более безлюдное место для испытаний. Небольшой участок огромного порта, где базировалась испытательная команда, был окружен бескрайней снежной пустыней, нарушаемой только исполинскими силуэтами заржавевших кранов. Все покрылось толстым слоем снега, по которому уже почти 10 лет не ступала нога живого существа. Гиммос, умирающая звезда, давно уже не способна была поддерживать в системе разумную жизнь. Во всяком случае, тех видов, которые известны были в галактике. Впрочем, экипажу огня некогда было обращать внимание на окружающий пейзаж. Мало-помалу творение Валериана оживало. 90 индивидуальных характеров, составлявших его экипаж, сплавлялись в единый боевой организм. Это касалось не только офицерского состава, костяка команды, но и рядовых матросов. Подобно клеткам растущего организма, они начинали действовать слаженно, направляя свою энергию и таланты на одну цель, важную для них самих и для древней империи, которую они считали своим домом. Реальные схватки с врагом были еще впереди, на полях еще не объявленной войны. И все же каждый из них понимал, что до опасности им рукой подать, а расслабляться нельзя ни на минуту. В одну из редких свободных минут Брим выклинчил в стартовой службе, вернее в том, что от нее осталось, старую шлюпку и отправился на ней на эорейские верфи, почти 3 стандартных года служившие ему домом на заре его карьеры. Подержавшись рукой за проржавевший каркас того, что было некогда трамвайной остановкой, он побрел по колено в снегу вдоль ряда темных фонарных столбов, мимо черневшей выбитыми окнами будки охранника, к маленькому указателю с почти неразличимой из-за ржавчины надписью «Гравибассейн R-2134». Когда-то, казалось, целую вечность назад, именно здесь началась его жизнь на флоте. На мгновение память унесла его вспять, в то снежное утро, когда он впервые увидел грозный силуэт звездолета Т-83, К и Ф, свирепый, а по краям ныне заснеженного бассейна мерно рокотали генераторы швартовых лучей. Сейчас только завывание вечного на гиммассе ветра нарушало мертвую тишину застывшего меж чернеющих кранов и заснеженных громад резервуаров бассейна. Где-то рядом нудно хлопала по косяку неплотно прикрытая дверь. Политики КМГЦ уничтожили гиммас Хевдон куда эффективнее, чем все разлагатели Лиги вместе взятые. Несмотря на полностью открытый клапан подогрева Шинели, Брима пробрала дрожь. Каким бы заброшенным ни казалось это место, оно было далеко не пустым. На каждом квадратном орале был свой призрак. И в тишине покинутой базы Брим слышал пронзительное завывание гравигенераторов. Видел длинные голубые языки ионных выхлопов, огромные величественные линкоры, неспешно двигающиеся по каналам к стартовым зонам. Фигуры его боевых друзей, представителей разных рас, словно снова стояли рядом с ним, готовые отразить нашествие врага. Брим тяжело вздохнул. Слишком многие из них заплатили самую дорогую цену. А ради чего? Когда удача отвернулась от него, Негрол Тианский быстренько подсунул империи и ее союзникам Гаракский договор. А сам в это время поручил задачу уничтожения ненавистного ему вражеского флота Пувису Амхерсту и его приспешникам из КМГС. Что ж, огромные корабли и впрямь исчезли, оставив за собой только ветер и хлопающую дверь. Все, что отделяло теперь Трианского от исполнения его давней мечты — завоевание Вселенной — это несколько недостроенных огней на верфях в Шерингтоне, да еще отчаянная решимость немногих оставшихся в строю бойцов, веривших в то, что свобода стоит того, чтобы за нее драться и даже умирать. Когда тени от проглядывающего изредка сквозь снежные тучи солнца удлинились, Брим понуро вернулся в шлюпку. Однако вместо того, чтобы проложить курс прямо к испытательному бассейну, он решительно направил нос шлюпки в противоположную сторону и, проделав по темнеющему небу сравнительно недолгий путь, приземлил ее на заснеженном дворе, окруженном полуразрушенными каменными строениями с высоким дымоходом. Потемневшая от непогоды вывеска над массивной деревянной дверью гласила: «Таверна «Русалка» основана в 51690 году. Напротив, за полуразвалившейся чугунной изгородью, едва виднелось то, что некогда было сельской дорогой. По обе стороны от нее тянулись к горизонту два ряда давно уже засохших деревьев, последнее напоминание о навсегда ушедших летних временах. Он не бывал здесь уже много лет, но призрак его любви до сих пор витал над этой заброшенной сельской гостиницей. Именно здесь, в некогда уютном, освещенном одними свечами зале, они, с ее королевским высочеством принцессой Марго Эфервикских доминионов и баронессой, великой княгиней Таронда, провели свой первый вечер вдвоем. За прошедшие 15 лет старое здание почти скрылось под снегом, хотя последнему своему владельцу оно верой и правдой служило до самого конца, вплоть до закрытия базы. Заходить внутрь Брим не стал. Он представил себе навеки погасшие камины, в которых только кучки остывшие золы напоминали о том тепле и уюте, что царили когда-то в этих комнатах. Он постоял так еще несколько циклов, а потом что-то погнало его прочь. Холод? Снег? Или, может, одиночество? Что бы это ни было, он забрался в шлюпку и погнал ее обратно к звездному огню, к теплу и уюту его кают-компании. Некоторые воспоминания слишком болезненны, чтобы их воскрешать. Со временем Брим начал все увереннее чувствовать себя в капитанском кресле. Само по себе это ощущение было не лишено приятности, а то, как показывал себя корабль на испытаниях, только укрепляло его. Корабль с лихвой подтвердил все надежды, которые на него возлагались. Помимо фантастического ускорения, он отличался также восхитительной легкостью управления и маневренностью на любой скорости. Единственные сложности, если их вообще можно было назвать сложностями, связаны были с принципиально новой ходовой системой — гиперкристаллами с трехслойной отражающей корой. В обычных условиях эти слои работали синхронно, увеличивая тягу кристалла приблизительно на 30%. Однако при необходимости тяга отражающих слоев могла быть обращена в обратную сторону, на кольцеобразный фокусирующий рефлектор, возвращавший эту энергию в главный кристалл, увеличивая тем самым общую тягу на 50%. Этот процесс, разумеется, сопровождался выделением огромного количества тепла, и любая задержка с его отводом могла привести к термическому разрушению корпуса. В этом-то и заключалась основная проблема. Даже увеличенные по сравнению с обычными кораблями радиаторы не в состоянии были эффективно охлаждать 4 колдуна модели S, когда те работали в отражающем режиме. Вследствие этого скорость корабля приходилось ограничивать, а идти на форсированном режиме допускалось не дольше 15 циклов. Подобная ситуация требовала также повышенной внимательности рулевого, особенно на высоких скоростях. Впрочем, с этим Брим не испытывал никаких проблем. За исключением каких-либо экстраординарных ситуаций, он и так летал, полагаясь в основном на шестое чувство. Увы, не каждому рулевому посчастливилось обладать врожденными глазомером и координацией. Так что Соди с кийским инженером из Красной Пейча еще предстояло поделать что-то с этой досадной мелочью, пока она не превратилась в серьезную помеху в настоящем бою. И они с ней справились, причем совершенно потрясающим образом. Не прошло и пары недель после первых замечаний страны «Завтрак» на этот счет, как новая система охлаждения была спроектирована, изготовлена и ожидала звездный огонь, возвращавшийся со второй серии стрельб. Кораблю пришлось задержаться на планете пару лишних дней, на время монтажа системы. При этом в установке участвовало столько содискийских техников, сколько, на взгляд Брима, никак не могло поместиться даже в таком объемистом корабле, как содискийский транспорт. Да и сам проект системы охлаждения был, мягко говоря, непривычным. Но главное, система работала. А все остальное, по сравнению с этим, казалось пустяками. Брим давно уже усвоил, что лишние расспросы не добавят ничего, кроме путаницы. Утром последнего дня испытаний на Гемасе Брим обнаружил в списке новостей на своем мониторе следующее сообщение. Новый абсолютный рекорд скорости. Имперский гипердром Алькот на Мерсине, Авалон, 369/52009. Сегодня, спустя почти год после того, как Кубок Митчелла навсегда остался здесь, на имперском гипердроме близ Авалона, командир имперского флота Тобиас Молгинг установил новый рекорд скорости на стандартной дистанции в 3 световых года, равный 111,97 метру. Молдинг, член гоночной команды имперского флота, установил этот рекорд на том же корабле типа Шерингтон М6 Бета, на котором должен был стартовать в случае, если бы командору Вилфу Бриму, в то время главному пилоту имперского общества звездоплавания, не удалось бы завоевать этот приз самому. В этом сезоне М6Б Молдинга оснащен специальной двигательной установкой «Колдун-Г» от гоночной, разработанной конструкторами «Красной Пейча». Прочитав сообщение до конца, Корискриец улыбнулся. Тоби Молдинг был его закадычным другом, так что Брим искренне порадовался за него. Более того, теперь он еще более уважительно относился к заложенному в звездный огонь потенциалу. На последних ходовых испытаниях огонь достиг скорости 80,723 тысячных мили в час, 75% от нового мирового рекорда. Еле данные садискийской разведки верны, это означало, что новый корабль — самое быстрое боевое судно в галактике. И, наконец, настал день, когда Брим оказался председателем скромной церемонии в кают-компании, на которой он подписал акты приемки почти всех бортовых систем, а затем торжественно поставил свою подпись в валом журнале Шерингтонской верфи на странице 5054. Теперь «Звездный огонь» был готов официально вступить в строй имперского флота, что и состоялось на следующее же утро. Ровно в 2:00 по местному времени весь его экипаж, а также почти весь персонал заброшенной базы, собрались на морозе у входного люка. Брим отбарабанил положенные фразы насчет императора, долго перед отечеством и так далее и тому подобное. Затем вперед выступила Трусса и разбила о башенку швартовых линз бутыль лагийского вина. А двое коренастых механиков привинтили к переборке за шлюзом полированную медную табличку. К и Ф. Звездный огонь. 5054, Шерингтонские верфи. Бромвич, Родер, 388/52009. После этого звездный огонь вошел в состав флота, и Брим во главе своего экипажа ступил на борт, не забыв при этом задержаться у таблички и, подышав на нее, протереть рукавом кителя. Этому обычаю он обучился еще на борту старого Свирепого. По слухам, его завела там сама Регула Коллингсвуд. Так или иначе, он поклялся себе, что будет поддерживать эту традицию на борту любого корабля, где ему придется служить. Сразу по окончании торжественной церемонии началась подготовка к грандиозной вечеринке, обещанной Бримом и приуроченной к успешному завершению испытаний. Как ни устали все за последние недели, мысль о возможности оттянуться по полной программе придавала сил. Во всяком случае, их хватило на то, чтобы прибрать и нарядить кают-компанию и охладить соответствующее количество лагийского. И снова Бриму не довелось повеселиться. Правда, на этот раз вместе с ним не повезло и всей остальной команде. Менее чем за два мотоцикла до намеченного сбора гостей Брим получил личное, совершенно секретное послание от самого принца Онрада, верховного главнокомандующего имперским флотом. Кораблю предписывалось немедленно отбыть в Бромвич, где Брима ожидало новое, секретное задание. Разумеется, послание Онрада не вызвало у изможденной команды ничего, кроме крепких выражений, к которым присоединился, достаточно сдержанно, и сам Брим. Как бы то ни было, не прошло и 20 циклов, как страна Завтрак вывела генераторы на полную мощность, а еще через мотоцикл огонь уже вышел в космос, держа курс на Бромвич и Шерингтонские верфи. Брим врубил автопилот и устало тряхнул головой. «Что ж, снова в путь», — подумал он. «Что творится, шкипер?» — окликнула его с кресла второго пилота Труссо. «Никто ничего толком не объяснил, кроме того, что нам нужно спешить, сломя голову». «Я и сам знаю не больше этого», — признался Брим. «Вот только у меня это же самое было помечено грифом «секретно». «Здорово!» — восхитилась Труссо. «И что?» «Часто с вами так бывает?» «Ну, к этому надо быть готовым, если у тебя единственный корабль такого рода на всю известную Вселенную», — улыбнулся Брим. «Впрочем, я не верю, чтобы у вас хлопот было больше, чем вы взваливали на себя все это время. Ума не приложу, как это вы ухитрялись впихнуть столько мотоциклов в одни сутки?» «Пожалуй, вы правы», — задумчиво кивнула Трусса. «И мне это даже нравилось. Ужас, правда?» Вместо ответа Брим подмигнул ей. «Будем надеяться, это чувство тебя и год спустя не покинет», — подумал он. «Когда принц Онрад кличет свою рать, жизнь бывает волнующей, а бывает опасной. И последнее гораздо чаще». Глава вторая. Интрига. Ошвартовав звездный огонь на грави-бассейне Шерингтонской верфи в Бромвиче, Брим едва успел сойти с трапа на землю, как один вид встречающего его человека пробудил в нем воспоминания недавнего военного прошлого. Седая бородка, такие же седые усы и молодые глаза свинцового цвета, искрящиеся юмором глаза бывалого звезд-олетчика. «Бакстер Колхаун!» — вскричал Брим. «Именем Вута, что занесло вас в Бромвич?» «Мог бы догадаться и сам, парень», — отвечал Колхаун, протягивая ему обе лапищи. «Но прежде чем ты вытянешь из меня ответы на все свои вопросы, сынок, пойдем-ка в центр связи да глянем, чего там тебе наприслал наш славный принц Онрад. Глядишь, мне и отвечать меньше придется». Брим покорно вздохнул. Ясное дело, Колхаун уже знал содержание этих сверхсекретных депеш. Такие вещи он знал всегда, и вряд ли за те несколько лет, что они почти не виделись, что-нибудь изменилось. Вся внешность этого сидеющего мужчины безошибочно выдавала в нем старого, видавшего виды звездолетчика. Остальной взгляд говорил о давно укоренившейся привычке командовать. Он был одет в белоснежный льняной костюм от лучшего портного, выглядевший так, будто его пошили всего лишь полдня назад. По слухам, он был невероятно богат, и перстень с редким звездным самоцветом на пальце левой руки наглядно подтверждал эти слухи. В центре связи Брим отрапортовал о прибытии и получил, наконец, это загадочное послание в характерном голубом с золотом конверте имперской курьерской службы. «Мы просто не имели права пересылать его к вам на корабль, командир», — пояснил дежурный чиновник. Нам разрешили лишь оставить его здесь до вашего прибытия. Сюда оно доставлено лично этим вот господином». Брим поблагодарил чиновника и хмуро глянул на Калхауна. «Так вам известно, о чем это?» — спросил он. «Ну?» — хитро прищурился Калхаун. «Чего там в этом ихнем конверте, я не видел, но содержимым догадываюсь». Он покосился на дежурного. «У вас есть тут режимная комната?» — поинтересовался он, ткнув пальцем в дверь за столом. «Так точно, мистер Калхаун», — заверил его дежурный. «Как минимум третья категория безопасности». «Тогда ступай туда, сынок, и читай на здоровье», — махнул Калхаун Бриму. «Это недолго. Я подожду здесь, а потом и поговорим». Сунув конверт под мышку, Брим зашел в режимную комнату, включил свет, запер за собой дверь и уселся на жесткий стул за казенного вида столом. Он осторожно прикоснулся правым указательным пальцем к печати на конверте. Судя по всему, палец печати понравился, поскольку она тут же разломилась пополам, выпустив маленькое облачко белого дыма. С замиранием в груди Брим вытащил из конверта маленький листок светло-голубого пластика с личной золотой печатью кронпринца Онрада, наследника имперского трона в Авалоне. Имперский дворец, Авалон, 388/52009. «Мой дражайший командир Брим, это письмо за нашей личной подписью посылается вам с целью представить Бакстера Калхауна. Впрочем, после совместной службы с вами на борту К и Ф Непокорный, он вряд ли нуждается в каком-либо представлении. Во-первых, прошу вас иметь в виду, что Калхаун не является более гражданским лицом, хотя при встрече с вами в Бромвиче он наверняка будет в штатском. Он выполняет особое задание под нашим непосредственным руководством, состоя в рядах имперского флота в чине коммодора. Суть задания заключается в том, чтобы не дать негролу Трианскому осуществить свои планы по аннексии Флюванны, с каковой целью он уже разместил в непосредственной близости от этого доминиона один из своих космических фортов. Коммодор Калхаун разработал необычную операцию, выполнение которой потребует как всего вашего пилотского мастерства, так и выдающихся качеств корабля, которым вы командуете. Он лично ознакомит вас со своим планом и той ролью, которая отводится в нем вам на ранней стадии его осуществления. Мы желаем, чтобы вы оказали ему всю возможную поддержку, и как командир ИФ, и как гражданин империи. Вплоть до получения дальнейших распоряжений от нас, лично вам, командир Брим, надлежит негласно подчиняться командиру Калхауну, даже в случае, если официальные документы будут гласить иначе. Примите, командир, наши августейшие пожелания и прочее, и прочее. Онрад, вице-адмирал И.Ф. И кронпринц трона Авалонского. К этому посланию была подшита записка, написанная от руки характерным почерком Онрада. «Брим», — гласила она, — «уж и не знаю, какая муха меня укусила, что я согласился свести вместе вас, двух корискрийских психов. Постарайтесь хотя бы на самые большие неприятности не нарываться». Под этими строчками стояла простая подпись «О». Устроившись, насколько это было возможно поудобнее, на жестком деревянном стуле, Брим перечитал депешу еще дважды и нахмурился. Флюванна, крошечный доминион в ремиксовой промежности, поставляла империи Грейфина IV практически 100% потребляемого ею особо чистого силикоидного кварца, служившего сырьем для изготовления кристаллов главного хода. Нельзя сказать, чтобы Брим не предвидел неприятностей в этом регионе еще задолго до того, как неграл Трианский фактически узурпировал власть на Таронде Рогана Лакарна, некогда главном источнике кристаллов для империи. Все равно обидно. В конце концов, Брим сложил листок пополам, дотронулся пальцем до правого верхнего его угла, и депеша испарилась, словно ее и в помине не было. Когда Брим вышел из комнаты, Калхаун оживленно беседовал с потрясающей блондинкой, занявшей место дежурного за столом. Потому как переглядывались эти двое, Брим сделал вывод, что его свежеиспеченный начальник добавил к своему долгому списку побед еще одну. Что ж, Калхауну всегда везло на красоток. «Брим, сынок!» — оглянулся на него Калхаун. «Ступай, собери чемодан!» «А мы пока с мисс Филиппоц перекусим, верно, крошка? Встретимся в главном вестибюле, скажем, часа этак через два, и я отвезу тебя к себе на корабль». «Мой чемодан?» — удивился Брим. «Ваш корабль?» «Ну?» — утвердительно кивнул Колхаун. «Возьми шматья на пару недель, авось успеем обернуться». «Кол!» — возмутился Брим. «Не могу же я все бросить просто так. Как-никак под моим командованием целый корабль». Колхаун нахмурился, шепнул пару слов в восхитительный филиппоц, расплывшийся в довольной улыбке, и подошел к Бриму. «Тебя тревожит что, парень?» — спросил он. «Мой корабль, Кол», — честно признался Брим. «Но не могу я просто взять и уйти, бросив его». «То есть это как?» — ухмыльнулся Колхаун. «Ты что ли получил какой секретный приказ, о котором я не знаю? Или мне сделать вывод, что твоя милашка Трусса как старпом нахрен не годится?» «Да нет», — мотнул головой Брим. «Я только...» «Только что?» — грохотал Колхаун. «Если это не секретный приказ, мы просто пойдем да заменим твою Трусса кем-нибудь, кто с этим справится». «Ох, черт подери, Кол», — вспыхнул Брим. «Трусса — классный офицер. Просто мне кажется, что я еще не имею права покидать корабль надолго». «Если это и впрямь так, Брим, сынок», — развивал атаку Колхаун, тыча ему в грудь указующим перстом. «Тогда тебе, как капитану, грош цена. Что будет с твоим звездным огнем, если кидя, прости вселенная, кокнут в бою?» Брим судорожно сглотнул. К логике Колхауна было не подкопаться. Он взял на себя львиную долю обязанностей с самого своего прибытия на Шеррингтон задолго до первого старта звездного огня. Он так и не дал еще никому ни одного шанса проявить себя в его отсутствии. «Трусса запросто сдюжит без тебя некоторое время», — улыбнулся Колхаун. «На вид она вполне». «Не только на вид», — буркнул Брим. «Вполне компетентный старпом». «Вот и ладненько», — флегматично произнес Колхаун. «Встретимся в вестибюле управления в...» Он покосился на старомодный золотой хроноиндикатор, потом на улыбающуюся филиппоц. «В полвторого. Уж за два-то метацикла оба успеем управиться с делами». «Постараюсь не опоздать», — заверил его Брим и двинулся к двери. «Ну, если я задержусь чуток», — добавил ему вслед Колхаун, — «ты меня поймешь». «Пойму», — улыбнулся Брим. Приятно было сознавать, что Колхаун не разучился верно оценивать тактическую обстановку. Примерно через три метацикла довольно ухмыляющийся Колхаун ввалился в вестибюль администрации Шеррингтонских верфей. «Жаль», — заявил он, — «что нам так быстро уезжать из этого славного местечка. Я не прочь продлить знакомство с юной мисс Филиппоц». «Тяготы службы», — сочувственно кивнул Брим. «Угу, тяготы», — скорбно согласился Колхаун, отворяя дверь. «Ба, кстати, еще одна ждет нас прямо за этой вот дверью». Он махнул рукой в сторону маленького, невзрачного глайдера, покосившегося на обочине. «Тачка не богатая, но надежная», — объявил он. «Зато на ней мы доберемся куда надо, не привлекая лишнего внимания». «Тогда ведите, коммодор», — усмехнулся Брим, выходя на улицу. «Там, откуда мы с вами родом, самым шикарным транспортным средством испокон веков считались резиновые сапоги. Не забыли?» Возможно, Карескрия до сих пор оставалась самой нищей провинцией империи Грейфина IV. «И то верно», — согласился Колхаун. «Быстро, черт, все забывается». Бромвич располагался в фокусе полукружия, образованного Гламарианским хребтом, и Шеррингтонские верфи занимали практически всю его прибрежную часть. Отсюда главная магистраль, связывающая их с центром города, шла параллельно береговой линии, рассекая промышленную зону надвое. Выехав с территории верфи, Колхаун вывел на нее свой глайдер. Брим только цеплялся за потертое кожаное сиденье, когда расхлябанная гравиподвеска начала безжалостно швырять машину на булыжной мостовой. Бесконечные ряды дешевого жилья из красного кирпича, крошечные оконные проемы — все это до боли напомнило Бриму родную Карискрию. Похоже, во всей галактике простой рабочий люд просто обречен так жить. «Перво-наперво», — назидательно произнес Колхаун, когда они на бешеной скорости миновали очередной перекресток, — «заруби себе на носу главное. Негрел Трианский твердо решил прибрать к рукам Флюванну вместе с ихними кристаллами. При первой же возможности. Он даже отгрохал один из своих фортов всего в нескольких тысячах световых лет от ихней столицы». Брим кивнул, не сводя взгляда с бешено несущейся им навстречу дороги. «Онрад упоминал об этом в своем письме», — ответил он. «И еще он сказал, у вас есть план, как сорвать все его замыслы». «Ясное дело есть», — утвердительно кивнул Калхаун. «Я же обещал, что есть». Он перестроился на скоростную полосу, не обращая внимания на мигающую на приборной панели надпись «Предельно допустимая скорость». «И он основан на абсолютно законных действиях, чтобы там не трепали насчет моих былых похождений в глубоком космосе». «Я весь внимание», — с улыбкой отозвался Брим. Долгие годы Калхауна подозревали в столь же долгом перечне пиратских нападений в глубоком космосе, но ни одному суду так и не удалось доказать его причастность к этому безобразию. Возможно, потому что жертвами этих нападений ни разу не становились корабли Империи. «Короче, это все связано с договором о взаимопомощи, что Онрад подписал с этой флюванной пару лет назад», — начал Калхаун, когда они миновали сияющий на солнце склад металлолома. «Похоже, этот клочок пластика, который он там подмахнул, стал и впрямь важным документом». «Это как?» — не сразу понял Брим. «Ну», — рассудительно пояснил Калхаун, сворачивая к пологому пандусу. «Как я это себе представляю? Этот жукит Трианский давно уже хотел загробастать флюванну, даже до Гаракского договора. Вот он и нацелился на нее сразу, как война стихла. Но сначала им мешали мы. А как они накрылись медным тазом под Аталантой, ихний флот был уже не в том виде, чтоб лезть туда, пусть у флюванны и флот это своего было кот наплакал». Брим мрачно кивнул. Глайдер несся теперь по мосту над каналом. В сотни иралов под ними неуклюжий буксир тащил за собой цепочку гравибарж. «Последнее время я не очень-то следил за событиями вокруг флюванны», — признался он. «Но подозреваю, стараниями КМГЦ положение существенно изменилось». «Верно, говоришь, парень», — буркнул Калхаун. «Но и то верно, что кое-какие зубы у нас все ж остались. Так что ихнему тирану приходится действовать с оглядкой», — он подмигнул. «Короче, в последнее время он готовит, так сказать, инцидент, что дал бы ему вроде как законный повод послать туда войска. Его халуи из КМГЦ связывают наш парламент бесконечной болтовней, а в это время он захватывает ихнюю столицу. Мажор, и пока мы хлопаем ушами, наши корабли остаются без кристаллов. Без них нашим новым флотским программам хана, так что очень скоро никто не помешает ему наложить лапы на сам Авалон. Если мы только не освоим новые технологии, позволяющие обходиться без кристаллов», — заметил Брим. Они неслись теперь мимо причудливого комплекса светящихся трансформаторов, спирали которых возвышались на несколько сотен иралов. Бриму часто приходилось видеть их сверху, но до сих пор он и представления не имел об их истинном масштабе. «Мы оба с тобой, парень, понимаем, что этого ждать несколько лет», — возразил Калхаун. «Пока еще это созреет, что показывать какое-никакое влияние на события. А действовать надо нынче. Короче, нам надо быть уверенными в том, что эти флювийцы смогут постоять за себя, без нашего флота». Брим нахмурился и отвернулся к окну, за которым тянулся вдоль захламленного канала ряд обшарпанных складских зданий. Каждая из них соединялась крытой галереей с одной из этих загадочных труб. «Не слишком легкая задача», — задумчиво произнес он, — «если то, что я слышал об их флоте, правда». «А что ты слышал?» — поинтересовался Калхаун. «Говорят, они летают на самых древних судах в галактике, в форменных развалинах». Калхаун задумчиво почесал затылок. «В общем, верно», — сказал он наконец. «Видал я ихние корабли. Даже летал пару раз. Но и то верно, что флот не из одних кораблей состоит. Флювийские моряки из лучших в галактике. Да и корабли ихние, пусть и старье, зато в идеальном виде». «Но выстоят ли они против новейших гантезеров-облочников?» — спросил Брим, покосившись на мелькнувшую за окном размытую ленту, мчавшегося параллельно им скоростного поезда. «Это смотря что ты называешь «выстоять», — ответил Калхаун, подумав немного. «В конце концов, разлагатели остаются разлагателями. Ну, в открытом бою с эскадрой гантейзеров флювийцам не выжить. Да и против этого нового форта тоже не сдюжить. Но если они решатся пожертвовать собою, они вполне покажут облачникам Кузькину мать, пока их самих не превратят в пыль. «Увы, пылью вторжение не остановить», — вздохнул Брим, пытаясь понять, к чему клонит Калхаум. «Тоже верно», — согласился тот. «Но вот звездные пылью уж никак не обзовешь». «Звездные?» — переспросил Брим, резко поворачиваясь к Калхауну. «Не понял. Еще как поймешь», — с улыбкой заверил его Калхаун. «Ведь твои звездные играют в моем плане главную роль». Брим нахмурился. «Слушай внимательно, Кол». «Подумать, так нет ничего проще», — объяснил Калхаун. «И даже с точки зрения бизнеса не так уж плохо. Мы просто передаем ихнему флевийскому набобу твой К и Ф звездный огонь, а с ним и первые 10 серийных кораблей. А за это Флюванна отдает империи весь ихний урожай кристаллов. Так и они смогут защитить себя лучшими кораблями, что у нас есть, и этот сраный КМГСЭ не придерется». «Вот с этим у вас могут возникнуть неприятности», — заметил Брим. «Звездный огонь — новейший корабль, так что экспорт его еще не разрешен. Даже если принцу Онраду и удастся каким-то образом оформить эту сделку, медведи из Красной Пейчи наверняка наложат на нее вето. Отражающие кристаллы — их новейшая технология. Брим, сынок, разве я говорил что-нибудь о продаже?» — удивился Калхаун. «Я имел в виду, мы сдадим им корабли в аренду». «Допустим, вы даже протащите соглашение об аренде через медведей, но экипажи? Почти половина аппаратуры на борту засекречена, а уж доступа к ходовым системам и управлению нет даже у наших ближайших союзников». Калхаун ухмыльнулся и пошел на обгон медленно плетущегося грузовика. «Вот тут ты попал в самую точку, сынок», — произнес он, рискованно подрезая тупорылую махину и почти сразу же съехав на боковую полосу. «Ясное дело, кто поведет эти корабли. Кто, как не ихние нынешние экипажи?» «Кол», — встрепенулся Брим, — «вы ведь и сами должны знать. Присяга имперского флота строго-настрого запрещает нам...» «Знаю, знаю», — отмахнулся Калхаун. «Но когда ты уволился со флота, у тебя и проблемы по этой не было, верно?» С минуту Брим обдумывал эту мысль, потом поперхнулся от ужаса. «Уж не предлагаете ли вы нам всем подать в отставку?» «Ну, не навсегда же», — ответил Калхаун. «Аккуратно столько, чтоб подраться, то есть позащищать кого надо». Глайдер огибал теперь небольшую частную гавань. Брим часто обращал на нее внимание с воздуха. «Борода Вута!» — простонал Брим. «Где это слыхано, временная отставка?» «КМГС описывается от счастья. Они ни за что не пустят нас обратно». «А как насчет личных гарантий Грейфина IV?» «Грейфин IV? Он что, тоже об этом знает?» «Ну, если совсем честно, не знаю», — признался Калхаун. «Но уж Онрад наверняка. Да ты и сам знаешь». Брим обдумывал это, пока глайдер тормозил у большого грави-бассейна. Всего год, как он вновь состоял на военной службе, и большинство воспоминаний о затянувшемся периоде его гражданской жизни были, мягко говоря, не самыми приятными. «Боюсь, меньше, чем на гарантии императора, никто не согласится», — произнес он наконец. «Даже так мне придется нелегко». «Ежели кто тебя и понимает, так это я», — Калхаун положил руку Бриму на плечо. «У меня у самого аккурат такое ощущение. Но помяни мои слова. Если наш план выгорит, со стариком Грейфином у нас проблем не будет. А вот что важно, так это начать готовить почву в Авалоне. Нам еще ой как долго до того, как мы возьмем курс на Флюванну». Брим выбрался из глайдера. «Насколько я понимаю, мы направляемся на Авалон», — предположил он, косясь на парящий над гравибассейном белоснежный корабль. Прямо за гиперэкранами заднего обзора виднелся странный символ — красный круг, а в нем старомодная синяя шапка треугольной формы. «А то куда же?» — откликнулся Калхаун. «И добро пожаловать на борт моей яхты, патриота», — добавил он сквозь рычание гравигенераторов. Поднимаясь по трапу, Брим окинул взглядом необычное очертание яхты. Странное судно. Напоминающий трезубец корпус подходил больше скоростному боевому катеру, чем богатой безделушке. Правда, и разлагателей на нем не было, по крайней мере, на виду, — с улыбкой подумал Брим. «Ну и как тебе?» — не без гордости крикнул Колхаун. Рев генераторов был здесь громче. «На вид мощная штука!» — прокричал в ответ Брим. Корабль имел примерно 500 эралов в длину, 250 в мидели и, судя по 4 дюзам главного хода на корме, приводился в движение адмиралтейскими генераторами. «Где это вы такую откопали?» «Явно адмиралтейской постройки последних лет войны, но я ни разу не видел ничего подобного». Колхаун расплылся в гордой улыбке. «Это все потому, что я закупил все 3 построенных», — пояснил он, взмахом руки приглашая Брима ступить на борт. Стоило тому сделать шаг по палубе, как 2 матроса у входного люка вытянулись по стойке смирно. Одетые в белоснежные кители, оба щеголяли здоровенными бластерами на поясах. «Кстати сказать, насчет времени ты угадал», — продолжал Колхаун. «Их строили вроде как прототипами скоростных катеров для серии, что собирались выпускать на дыре под названием Аррет. Это родерианская провинция такая. Твоя фельдшерица, Пенелопа Эстернал, так ее? Оттуда родом. Да и крейсера их не постройте тоже ничего. Короче, после войны программу притормозили. Вот КМГС и объявил, что для флота они вроде как непростительная роскошь. Больно жирно. Тут-то я их и прибрал. Купил все 3 корпуса как металлолом». Он задержался перед люком и обвел гордым взглядом плавный изгиб гиперэкрана входового мостика. Угол, под которым они были посажены, придавал кораблю чуть нахмуренный вид. Не дать не взять какая-то диковинная хищная птица из глубокого космоса. Ясное дело, вооружение и ходовые системы демонтировали. Так ведь они тогда столько судов на слом пустили, что у меня проблем с восстановлением и не было вовсе. Они вошли в люк. Отсалютовав по уставу имперского флота, вахтенные придержали перед ними люк, а третий внутри поднес к губам маленький серебряный свисток и пронзительно свистнул. В ответ в дальнем конце коридора появился 4-й член экипажа — женщина. Даже на расстоянии ее красота поражала. «Вольно!» — скомандовал Колхаун. Женщина отсалютовала с шиком, как на элитных флотских судах. Брим непроизвольно отсалютовал ей в ответ и был награжден ослепительной улыбкой. Стройная, изящная, она обладала высокими скулами, резко очерченным, но от этого не менее привлекательным носом, мягким взглядом и маленькой, почти девичьей грудью. Что же касается ног, то им, казалось, не будет конца. Темные волосы были обрезаны у плеч как бы случайными взмахами лучевых ножниц, а на обшлагах белого кителя красовались 2 золотые полоски. «Лейтенант-командер» или что-то вроде этого, решил Брим. И как бы он ни старался смотреть на нее как на коллегу-профессионала, она была чертовски хороша собой. «Будь как дома», — усмехнулся Колхаун. «Ну да, даже мундиры как на флоте», — откликнулся Брим, пытаясь выбросить из головы соблазнительную красотку. Взгляд его, тем не менее, против воли все возвращался к ней. «Как будто я и не покидал огня». «Командер Брим, это лейтенант-командер Картье», — чуть более официальным тоном сказал Колхаун. «Она у нас на патриоте старпом». «Ева Картье», — поправила его женщина, протягивая руку. «Рада познакомиться». Она чуть покраснела на мгновение. «Кэп о вас много рассказывал». «Неужели только хорошее?» — удивился Брим. «Еще бы», — мягко улыбнулась она. «Ева», — перебил их Колхаун, — «я пошел на мостик, а ты покажь командору его каюту. Пусть бросит там свое барахло. А потом приводи его скорее ко мне. И пусть шкипер начинает предстартовую проверку систем». «Есть, Кэп», — отозвалась Картье. «Да только проверка уж завершена, и патриот готов врубать генераторы. Мы только вашего приказа и ждали». «Как тебе моя команда?» «Вышкалена, 1-й сорт», — гордо заявил Колхаун. Брим кивнул. Колхаун явно организовал маленькое крис-криское адмиралтейство, поставив во главе самого себя, разумеется. Проходя мимо таблички верфи изготовителя, старший крис-криет задержался и потер ее рукавом. «Привычка», — пояснил он. «Научился у нашей общей знакомой». И зашагал дальше. Не прошло и несколько циклов после того, как Брим оставил свой чемодан в самой шикарной каюте из всех, что ему доводилось видеть, а он уже входил следом за Кортье на просторный мостик Патриота. Он был обустроен на обычный флотский манер. По положенные в 12 рядов посты управления разделялись широким продольным проходом посередине. Гиперэкраны окружали мостик со всех четырех сторон, открывая вид почти на всю палубу. «Ну и вид!» — шепотом восхитился Брим. «Вид и впрямь хоть куда», — согласилась Кортье. «И если уж на то пошло, вы, командор, один из немногих смертных, какие его видели. Ну, конечно, экипажа не в счет», — она улыбнулась. «Грейфин четвертый. И то летал пару раз с нами. А уж Онрад...» Я так просто со счету сбилась. «Да и Регула Коллингсвуд бывала здесь со своим адмиралом Плутоном». Брим кивнул, всматриваясь в две круглые панели, размещенные по оси носовой палубы. Каждая имела в радиусе приблизительно 5 иралов. Еще две размещались по углам на корме. «Сколько времени потребуется, чтобы заново установить башни?» «Ну уж никак не больше 3 стандартных суток. На частной верфи Кэпа, на Радоре, как ни в чем не бывало», — ответила Кортье. «Это, считая еще 2 спаренные установки, что у нас на пузе». Она негромко рассмеялась. «Вот потому мы сюда мало кого пускаем». «Чего уж тут еще сказать», — подумал Брим. «Мощный корабль вроде этого в руках частного лица заставит поволноваться любого политика. Да что там, просто в панику приведет». Он улыбнулся при виде Калхауна, гордо восседавшего за одним из 2 высоких пультов за пилотскими местами. Тот пристально вглядывался в свои мониторы, бросая время от времени короткие команды. Судя по интенсивности радужных колец КППА связи, разбегавшихся с высокой антенны Патриота, босс сполна отыгрывался за все то время, что он потратил этим утром, изображая шофера. Тут на мостик вошел высокий, аристократического вида мужчина, бросивший взгляд на Брима и немедленно протянувший ему руку. На рукаве его белого кителя красовалось уже 3 золотые полоски. «Ага, наконец-то сам молодой Брим пожаловал. Давненько мы не виделись, но...» «Вуд свидетель, я следил за тем, как вы водили рудовоза на Карискрии. Да и семью вашу узнавал, пока они все не погибли на войне». «Вселенная!» — вскричал Брим, пожимая ему руку. «Но это ведь сколько лет прошло!» «А я разве спорю?» — улыбнулся мужчина. «Сдается мне, лучше познакомить вас сразу, пока вы не сдружились без моего участия», — рассмеялась Кортье. «Капитан Мельбурн Байрон, командор Вилф Брим». «Байрон», — повторил Брим. «Звучит знакомо, но...» «Не думаю, чтобы вы вспомнили», — усмехнулся Байрон. «Тому уж немало лет прошло, да и военные воспоминания, поди, перебили остальные». «Вы давно с Калхауном?» — спросил Брим. «Довольно», — отвечал Байрон, словно всматриваясь в прошлое. «С его первого корабля», — он улыбнулся. «Кстати, пора бы мне на пост. Боссу не терпится вылетать. Потолкуем позже, за чашкой кавкесса, как в космос выйдем». «Жду с нетерпением», — улыбнулся Брим и повернулся к Кортье. «Наверное, мне лучше поискать себе место. Я правильно понял, гостевые кресла по правому борту». «Верно, там», — удивленно ответила Кортье. «Но если я поняла верно, в этот полет туда никого не садят». «Что значит «никого»? Разве я похож на «никого»?» «Ну, в общем, не похожи», — приподняла бровь Кортье. «Но...» — она нахмурилась. «Погодите-ка, цикл. Босс что, так ничего не сказал вам?» «Сказал? О чем?» Она рассмеялась. «Что вы займете его место за правым командирским пультом, рядом с капитаном Байроном». Тут сам Калхаун встал со своего места и подошел к ним. «Ступай-ка вперед, Брим», — ухмыльнулся он. «В этот полет мне не досуг глазеть в гиперэкраны. В каюте планы просчитывать сподручней. И потом», — добавил он, похлопав Брима по плечу, — «говорили мне, что, не видя взлета, никак не определишь, взлетел ты или еще нет. Надеюсь, я понятно объяснил». И прежде чем Брим успел раскрыть рот, он вышел с мостика. «Видать, я ошибалась», — хихикнула Кортье. «Он все-таки сказал». «Вот прямо сейчас», — пробормотал Брим. «Всем приготовиться к взлету», — послышалось из динамиков. «Всем занять места». Через 15 циклов они уже уходили в космос. Спустя 4 стандартных дня после вылета с Бромвича Брим наблюдал, как Кортье, обойдя рой ожидавших посадки судов, мастерски приводняет патриота на осенние волны озера Мерсин, главную гражданскую гавань Авалона. Свернув к берегу, они следом за тремя шикарными лайнерами и потрепанным торговым кораблем углубились в лабиринт рулежных каналов с перекинутыми через них ажурными мостками, окружавшими их гравибассейнами, реакторами и высокими складскими зданиями, связанными паутиной трамвайных путей. Небо над Мерином полнилось звездолетами, снующими на всех высотах и во всех направлениях. Пусть в галактике зреет очередная война, а торговли и связи процветают, как ни в чем не бывало. Ну да, торговля — кровь цивилизации. Стоит ей остановиться, и погибнут целые доминионы, как то уже бывало не раз за долгую историю. На вокзале их встречал сам генерал имперской армии Гарри Драмонт. Достаточно загадочная личность. Он обладал, тем не менее, завидными связями во всех имперских вооруженных силах, так что мог оказаться крайне полезным для влиятельного, но гражданского лица. Маленький, но одетый не без щегольства в безупречно пошитый красно-коричневый мундир имперского экспедиционного корпуса Грейфина IV, он отличался продолговатым лицом, выдающимся носом и озорным взглядом смеющихся глаз. «Коул, Брим!» — произнес он, обмениваясь с ними рукопожатиями. «Славно, что вы здесь, как раз вовремя!» «Вот и мне так сдается, Гарри», — отвечал Калхаун, окинув генерала критическим взглядом. «А ты так классно не выглядел вот уж много лет. Поди, у тебя и дел-то нет, как прихорашиваться». «Не более обычного», — улыбнулся Драмонт. «Разве что этот твой новый план, Кол, отнимает чуть больше времени. Тут, понимаешь, этот ты чертов КМГС изрядно портит жизнь нам, тем, кто остался верен флоту». «Скажи это лучше моему другу Бриму. Кому это и знать, как не ему?» Драмонт кивнул Бриму. «Слыхал, слыхал». «А я слыхал, генерал, что у вас новый, чертовски привлекательный шофер», — продолжал Калхаун. «Шофер?» — переспросил Драмонт, чуть покраснев. «Ну, право же, не обращал внимания». Калхаун расплылся в широкой улыбке. «Зато я себя считаю очень даже наблюдательным, и мои источники утверждают, что она ого-го». Он хлопнул в ладоши, поторапливая вахтенного с чемоданом. «Пожалуй, нам с Бримом стоит глянуть на нее. Только так и можно составить собственное суждение. Что скажешь, Брим?» «По-моему, замечательная идея, коммодор», — согласился Брим. «И то верно. И раз уж так, она может заодно подбросить нас до гостиницы. Убьем двух зайцев разом. Как вам это, генерал?» «Увы, вам пришлось бы ждать ее до завтра», — ухмыльнулся Драмонт. «Поэтому я решил, что так и быть, сам отвезу вас в гостиницу». Он лукаво подмигнул. «Впрочем, вы правы», — добавил он, снова покраснев. «Она действительно сногсшибательна. Завтра утром убедитесь в этом сами». И с этими словами адмирал повел обоих корискрийцев через космопорт к стоянке. На следующее утро Брим не без усилия над собой выбрался из шикарной гостиничной кровати и блаженно потянулся. Какой бы удобной ни была корабельная койка, она все равно остается всего лишь койкой, сооруженной с точки зрения эргономики, но никак не роскоши. Наскоро приняв душ, он принялся одеваться, следя за выпуском новостей. Неграл Трианский и великий барон Роган Ракарн Таронский опубликовали совместное предупреждение Флюванне насчет свободного звездоплавания по Громптонскому коридору, узкому проходу в Каракском скоплении астероидов. То, что проход проделывался флювийским правительством на протяжении почти 5 веков, Гортона Ржарна, министра госбезопасности облачников, волновало очень мало. Впрочем, Брима, встречавшегося уже с этим типом во время гонок на кубок Митчелла, это не удивило ни капельки. Еще тогда Ржарн отличался особым цинизмом даже для политика. Из других новостей Брим отметил дюжину проводимых по всей империи демонстраций КМГС, направленных на борьбу с флотом. Две из них, самые многочисленные, имели место как раз в тот самый метацикл на Авалоне. Одна у ворот императорского дворца, вторая на площади Лакорна, у Адмиралтейства. Обе шумно протестовали против плана Фонрада по строительству звездных. Спускаясь вниз через 2 ступеньки, Брим невольно улыбался. По крайней мере, эти демонстрации свидетельствовали о том, что облачникам нечего было противопоставить новым шеррингтоновским кораблям. Огромный лимузин Драмонда показался из-за поворота, и сразу же пошел холодный дождь. Брим не надеялся на то, что это поубавит энтузиазма горлопанам из КМГС. Похоже, поганая погода этих жаб только радовала. «Доброе утро, Вилф!» — приветствовал его Драмонт, когда тот взгромоздился на откидное сиденье. «Привет, сынок!» — кивнул ему Калхаун, протягивая дымящуюся кружку горячего кивкеса. «Сдается мне, это тебе сейчас не помешает». «Еще как!» — отозвался Брим, отхлебнув горячей приторно-сладкой жидкости. Странное дело, кивкес ассоциировался у него с флотом. То же самое можно было сказать и о шофере, Фелиции. Как выяснилось, Драмонт накануне вовсе не преувеличивал, по крайней мере, на взгляд Брима. Важнейшими составляющими ее образа были длинные светлые волосы, профиль, заставивший бы трепетать любого художника, ярко-голубые глаза, полные губы и обезоруживающая улыбка. Короткий обмен взглядами сказал Бриму все, что тот хотел знать. Что ж, повезло Драмонду. Дождь лил, не переставая, всю дорогу в центр города. Вдобавок ветер усыпал улицы разноцветной листвой. Когда они пересекали большой актитовый канал по высокому рубиновому мосту, два горбатых буксира тащили под ним к озеру Мерсин длинную связку барж, наверняка для отправки куда-нибудь на другой край галактики. Дальше, за куполом башни Марва, редкие туристы мокли перед дворцом Эдрингтон, глазея на монумент Дестерро, великанский язык застывшего пламени. Утро было из тех, когда маломальски разумные люди стараются не выходить из дома без крайней надобности, не говоря уже о туристах. Впрочем, к КМГС это не относилось. Площадь Кортленд перед императорским дворцом чернела толпой. Воинствующие пацифисты маршировали вокруг Савойского гравифонтана и окружавшего его зеркального бассейна. Большинство размахивали голографическими транспарантами, отличительной чертой всех КМГСовских сборищ. «Войны объявляют, старики! Погибает на них молодежь! Долой адмиралов! Да здравствует мир во всей галактике! Война — средство наживы! Закрыть адмиралтейство раз и навсегда!» От дождя демонстрантов защищало колышущееся море разноцветных зонтиков, отчаянно боровшихся с порывами ветра. Пока лимузин медленно полз по единственной оставшейся открытой для движения полосе, Брим занимался в уме несложными подсчетами. Пувис Амхерст должен был обладать изрядными финансовыми ресурсами, уже только для того, чтобы печатать яркие плакаты, рассылавшиеся КМГС по всей империи. Да и духовой оркестр, расположившийся прямо перед дежурившими у входа во дворец гвардейцами, тоже обошелся ему, должно быть, недешево. «Мир творится сердцами людскими, но не крейсерами. Нет звездным огням». «Трианский знает, куда вкладывать деньги», — буркнул Драмонт, хмуро вглядываясь в залитое дождем окно. «Клянусь бородой Вута, мы бы и с половиной нашего флота столько неприятностей на Тароте не устроили бы. Цена за свободу может быть слишком высока. Нет звездным огням». «А уж тем более тем, что от половины флота осталось», — невесело усмехнулся Калхаун. «Вот ведь жукиды гадские. Поглядел бы я, как кто-нибудь попробовал бы учудить такое перед дворцом ихнего Трианского в Тароте. Мир на штыках. Недолгий мир. Остановить Анрада. Нет. Звездным огням». «Нет, почему же? Попробовать они, конечно, могут», — возразил Драмонт. «Их проводят прямиком в Кутузку». «Скорее просто пристрелят», — буркнул Калхаун. Брим вглядывался в толпу, пытаясь разглядеть в ней отдельных людей. Ничего особенного. Он встречал таких множество раз. Большинство одеты очень неплохо, если не считать модников, с шиком одевавшихся по последней моде под бедноту. За редким исключением, все выглядят вполне упитанными. Собственно, довольно многие страдали ожирением. Они расхаживали небольшими группками, человека по 3-4, и только редкие из них имели отталкивающий вид. Так мягкотелые обыватели. Большинство из них болтали или смеялись, не без нервозности, словно собрались на какой-нибудь детский праздник. Совершенно очевидно, очень мало кто из них сражался ради защиты того, что имел. Уж их предводитель-то точно не дрался на последней войне. Пувис Амхерст был одним из самых омерзительных типов, с какими Бриму приходилось иметь дело. До тех пор, пока его папаше, адмиралу Амхерсту, не удалось вытащить его с действительной службы, которую тот проходил на борту КИФ «Свирепый», этот жукит проводил почти все время, трясясь от страха в углу. Время от времени КМГС-овцы бросали злобные взгляды на немногочисленную цепочку лишительного вида мужчин и женщин, двигавшихся в противоположном направлении по внешнему периметру площади. Эти были одеты попроще, многие даже в потертые мундиры времен последней войны. В руках они держали написанные от руки транспаранты несколько другого содержания. «Почему у вас такая короткая память? Вспомните Аталанту! Защитим нашу свободу! Поддержим принца Анрада! Построим звездные огни! Не дадим продать наших детей в рабство Трианскому! Долой предателей из КМГС!» «Отрадное зрелище», — заметил Брим, глядя на них в окно. Драмонд кивнул. «Совершенно согласен. А ведь они начали появляться на таких сборищах совсем недавно», — он пожал плечами. КМГСУ понадобилось довольно много времени для того, чтобы вывести здравомыслящих граждан из себя. Зато теперь те, похоже, начинают просыпаться. Ничего, их еще прибавится. Если уж на то пошло, терять свободу не хочется никому. Лимузин миновал величественное здание Адмиралтейства, где практически перекрыло движение по площади Лакорна вторая демонстрация КМГС. И тут тоже полтора, от силы два десятка активистов, держали транспаранты в поддержку флота. «Мы поклялись защитить империю, сохраним флот, стройте звездные огни, это надежнее всего, защитит империю. Звездные огни и отвага. Это и есть флот». Брим улыбнулся. Пусть их было еще немного, особенно в сравнении с многотысячными демонстрациями КМГС, однако что-то начинало меняться. Уже то, что даже небольшая часть населения восстала для активных действий перед лицом многократно превосходящего их численностью противника, многое говорило о положении дел в империи. В квартале Бердмор, сплошь в строительных лесах и кранах, Фелиция притормозила у двух величественных мраморных изваяний мудрецов с сиренианских астероидов, свернула на узкую всего в три полосы Грегори-стрит и остановила лимузин у комплекса старых административных зданий, построенных в пышном стиле давно ушедших эпох. Ненастье придавало им еще более усталый вид, и даже стройные колоннады и горделивые статуи казались чужими в эти дни разрушительного засилья КМГС. Брим сразу же узнал это место. Древние пристройки к адмиралтейскому филиалу. Если бы только камни могли говорить. Борясь с то и дело норовящим улететь зонтиком, он поднялся по гранитным ступенькам и, стараясь не обращать внимания на капавшую с кончика носа воду, отсалютовал двум монументального вида гвардейцам у входа. Следом за двумя своими спутниками он в конце концов очутился в просторном помещении, в которое выходили пять ярусов балконов. Где-то высоко над головой потолок украшался голографическими изображениями древних звездолетов, названия которых, равно как и цель их пути, позабылись много поколений назад. Впрочем, некоторые из них Брим все же опознал. Изящный К и Ф Доблестный, знаменитый линкор, впервые записанную в летописях историю, очистившей Лорендельскую туманность от космических пиратов. Маленький неуклюжий грузовой кораблик «Перикол Энтерпрайз», 30 раз прорывавшийся сквозь тесное кольцо блокады Кводейла. Даже маленький К и Ф «Гидроволанте», творение гениального Марио Кастольди. Этот кораблик до сих пор удерживал рекорд скорости, достигнутый с использованием устаревших ходовых генераторов «Агелло». «Эй, Вилф!» — окликнул его Драмонд. «Того и гляди, ты сейчас запутаешься в ногах или врежешься в стену!» «А, да!» — очнулся Брим, краснея и опуская взгляд. «Просто я всегда увлекался древними звездолетами». «Что ж, это хорошо!» — усмехнулся Драмонд. «Адмиралтейство знает, кому доверить свои новейшие железки». В лифтовом холле небольшой кусок стеклянного витража вдруг откинулся, и из отверстия их пристально осмотрели две пары глаз. На седьмом этаже их остановили трое морских пехотинцев, просканировавших их отпечатки пальцев и глазную сетчатку. Только после этого их пропустили в огромный зал, размеры которого явно выбирались с целью остановить штурмующих, если таковые вдруг обнаружатся. У часового в дальнем конце наверняка будет солидный запас времени включить всевозможные средства обороны, пока потенциальный неприятель доберется хотя бы до середины зала. «Допотопный приемчик», — с ухмылкой подумал Брим, но от этого не менее эффективный. Миновав и этого часового, они оказались в большом прямоугольном помещении. В предыдущие свои посещения этого комплекса он бывал в точно таких же. Несколько рядов рабочих пультов, негромкое жужжание приборов, редкие щелчки переключаемых тумблеров, сдавленный кашель или скрип кресел. В воздухе пахло перегретой электроникой, духами, а еще хогопоей. Значит, где-то здесь были и содискийские медведи. Впрочем, над всем этим доминировал затхлый запах древних стен. Бриму даже померещился аромат рассыпающейся в прах от ветхости бумаги. Но это, конечно, был плод его воображения. Подобный раритет можно найти только в музее. «Сюда», — бросил Драмонт, отпирая одну из боковых дверей. Войдя, Брим испытал довольно сильное потрясение. В отличие от других виденных им казенных помещений, это было светлым и просторным. Высокие окна с полукруглым, богато украшенным резьбой завершением, высокие потолки заставляли стоявшие в комнате столы казаться карликовыми. Это относилось и к огромному овальному столу, уставленному графинами с разноцветными жидкостями. Мера, явно рассчитанная на самые разнообразные вкусы потенциальных посетителей Адмиралтейства. «Резервный офис», — пояснил Драмонт, заметив, как поползли вверх брови у Брима. «Ну и по совместительству одно из лучших мест для переговоров во всем комплексе. Скоро сами убедитесь. Наверняка вам будет интересно узнать, что облачники собираются противопоставить звездному огню». «Угу», — кивнул Калхаун. «Еще как интересно». Он одобрительно оглядел помещение, потом в упор посмотрел на Драмонда поверх очков. «Поди вы не будете всякий раз провожать нас туда-сюда из этого дома, а?» «Ваши пропуска будут готовы в течение метацикла», — заверил его Драмонт. «Если честно, у меня и правда есть еще кое-какие армейские дела». Он кивнул на дверь. «Ну и еще. Если вы совсем уж соскучитесь по глубокому космосу, Кфкессаварка сразу за дверью, а рядом банка для добровольных пожертвований. Правила стандартные. Насвинячил, так убери за собой». «Как насчет прослушивания?» — поинтересовался Калхаун. «В отношении электроники, насколько нам известно, нормально. Настолько безопасно, насколько этого удалось добиться медведям. Утыть проклятого КМГС такой же допуск, как у нас, но с одесскийцы. Короче, у них несколько дополнительных собственных уровней, так что они проверяли это помещение. Все чисто». «А люди за дверью?» — спросил Брим. Драмонт подумал немного. «У большинства из них допуск выше, чем у вас». Он нахмурился и ткнул пальцем в Брима. «Вот вы. Вы можете отличить КМГ-совца от нормального звездоплавателя?» — неожиданно спросил он. Застигнутый врасплох, Брим нахмурился. «Если честно, генерал, не знаю», — признался он, задумчиво потеряв подбородок. «Пока сам я не узнаю человека поближе или не услышу от кого-то, кому доверяю, вряд ли, ну, по крайней мере, пока тот сам себя не выдаст». «Вот именно, Вилф», — совершенно серьезно сказал Драмонт. «И мы тоже не можем. Поэтому у нас здесь крепкая дверь и крепкий замок. И еще медведи, которые ежедневно проверяют все. Но по-настоящему безопасность зависит от вас, флотских». Он покосился на дверь. «Впрочем, вам повезло. С месяц назад Кол позволил нам завербовать повторно одного из ваших бывших сослуживцев. Собственно, его основной обязанностью являлось обустройство этого офиса и взаимодействие с медведями». Брим обратил внимание на то, что Калхаун расплылся в широкой улыбке. «А как ты вернешься к себе на огонь, он еще будет твоим старшим унтер-офицером», — добавил он, подмигнув. «Валяй, шеф, заходи, покуда я помогу братцу Драмонду подготовить его лекцию про облачников». «Есть, коммодор!» — послышался из двери до боли знакомый голос. У Брима перехватило дыхание, когда в проеме возникла высокая, мощная фигура. «Барбюс!» — завопил он, и лицо его против воли расплылось в блаженно-счастливой улыбке. «Утрилло Барбюс!» Глава третья, Филиау. Брим отдал ответный салют и тут же бросился к здоровяку пожать руку. «Иногда мне уже начинало казаться, что я никогда не увижу вас, шеф», — признался он, морщась от медвежьей хватки старого друга. «Где это вы пропадали?» «Долгая история, Кэп», — застенчиво улыбнулся Барбюс. «Еще бы, лет на 10», — заметил Брим, пытаясь совладать с разом нахлынувшими воспоминаниями. Тогда его только-только перевели старшим помощником на К и Ф Громовой, а Барбюс поступал в Академию на рулевого. Негрел Трианский подался в бега, и над истерзанной 5-летней войной империей забрезжил луч надежды. «Кажется, несколько жизней прошло с того дня, как вы подбросили меня к космодрому Аталанты», — задумчиво продолжал он. «Вы ведь не забыли, как мы в первый раз встретились с невидимкой?» «Разве ж такое забудешь, сэр?» — ухмыльнулся Барбюс. «Да и то по чистой случайности. Вы, я, да полковник Урсис. И дело было на борту транспорта «Судьбоносный». Его тогда еще бросил экипаж у газового гиганта. Как там его?» «Угу», — Брим на мгновение прикусил губу, вспоминая. «Да, ну да, точно, Мюзи Булона, вот как он назывался». Барбюс щелкнул пальцами. «Вот-вот, сэр, Мюзи Булона. И вы таки вытащили нас оттуда. Быстро вытащили». Он помолчал, словно вглядываясь в прошлое. «Славное было время тогда. Полное надежд». Он передернул плечами. «А вот потом...» «Что у вас вышло там в академии?» — вполголоса спросил Брим. «Ну, я даже поучился там чуток», — вздохнул Барбюс. «И даже не так уж плохо, с позволения сказать. Но меня комиссовали с первым же сокращением, вскоре после Гаракского договора». Он прикусил губу. «Я так понял, вы ушли на гражданку тогда же? Они тогда сокращали всех подряд?» «Правильно поняли», — кивнул Брим. «Похоже, тогда чуть не весь флот остался без дела, и все искали себе хоть какую-нибудь работу». Он невесело улыбнулся. «Я тогда их перепробовал 100, и каждая следующая чуть хуже предыдущей». «Ну, моя-то жизнь тоже покатилась была по той же дорожке», — кивнул Барбюс. «Да мне повезло. Босс, то бишь коммодор Калхаун, взял меня на один из своих кораблей. А уж с тех пор мне грех жаловаться. Жизнь пошла неплохая, да и интересная». Брим достаточно слышал о Калхауне, чтобы воздержаться от расспросов касательно характера этой работы. «С позволения сказать, Кэп, вы сильно огорчили уйму людей, когда исчезли», — продолжал Барбюс. «Так что все мы вздохнули с облегчением, когда вы вынырнули на Аталанте». Крис Криц почувствовал, что щеки его пылают от стыда. Разбив при аварийной посадке и без того дышавший на ладан ЕД-4, пусть и не по своей вине, он оказался в столь стесненных обстоятельствах, что ему пришлось буквально бежать с Авалона. Нанявшись простым матросом на рейсовый лайнер, он улизнул с борта в космопорту Аталанты, где его по чистой случайности и нашли друзья. «Я многому научился в то время», — невольно признался он. «Я тоже кое-чему научился, пока не ушел с флота, сэр», — улыбнулся Барбюс. «Но главное узнал за время, что провел в Академии». «И что же?» — поинтересовался Брим. Верзила-старшина всегда отличался исключительно здравым взглядом на вещи. Барбюс нахмурился. «Ну, Кэп, это трудно сказать словами. Вроде у меня неплохо все пошло в Академии. Под конец семестра я был вторым в своей группе. Но даже тогда я все спрашивал себя, правда ли это мое. Ну и всякий раз выходило, что нет». «Второй в группе и не на своем месте?» — удивился Брим. «Разве такое возможно?» «Ну, по чести сказать, Кэп, там много было парней, куда более моего достойных стать офицерами. Да и они порой жалели, что не остались в рядовых. Просто уж я уродился матросом, вот и все тут». Брим не без уважения посмотрел ему прямо в глаза. Немногие способны относиться к себе так критически. «Когда мы познакомились», — сказал он наконец, — «на флоте не было матроса достойнее». «Спасибо, Кэп. Я всегда старался как мог». «Хм. Когда вы, ветераны, покончите с воспоминаниями, я, с вашего позволения, все же начну инструктаж», — нетерпеливо покашлял Драмонт. «Есть, сэр». «Так я прикрою выход, коммодор», — опомнился Барбюс. Брим занял место за столом напротив Калхауна. «Наконец-то я заполучил вас обоих снова на один корабль», — довольно ухмыльнулся старший Крис Криц. «Сдается мне, трудно придумать чего страшнее для ихней лиги». Свет в комнате померк, и стоявший за пультом управления Драмонт улыбнулся зрителям. «Итак, джентльмены», — хорошо поставленным голосом начал он, — «позвольте представить вам прототип нового легкого крейсера «Горнхоф П» 1065». Над столом возникло трехмерное изображение предрассветной скалистой пустыни. А может, дело было после заката? Трудно сказать. После нескольких мгновений тишины, нарушаемой лишь завыванием ветра в камнях, послышался далекий рокот гравигенераторов. Где-то в узкой полосе светлого неба над горизонтом наметанный глаз Брима уловил едва заметное движение. Звездолет шел на посадку. По мере приближения машины Брим разглядел, что облачники придали своему новому кораблю угловатую форму двойного шеврона. Меньший V-образный корпус располагался внутри второго, заметно большего. «Мне жаль говорить это, но нам так и не удалось точно узнать, где именно медведям удалось произвести эту съемку», — послышался сквозь нарастающий рев генераторов голос Драмонда. «Однако, если я не ошибаюсь, это где-то в районе их дальних испытательных полигонов в секторе Гелхейм. Так или иначе, это не единственная информация из тех, которыми мы не располагаем». Прежде чем угловатый Горнхоф прошел над головой у зрителей, он слегка сменил курс над прозрачной вышкой, вдруг выросшей из земли. Пока корабль летел прямо, на окончаниях большего шеврона горели желтые огни, а сверху, посередине, красный. Однако стоило ему заложить вираж над башней, как на брюхе его загорелся еще один красный огонь, но мигающий. «Приглядитесь к полосам на брюхе, их видно при вспышке», — заметил Драмонт. «Две полосы спереди и еще несколько асимметричных ближе к корме. Нам пока неизвестно точно, что они означают, но мы полагаем, что это, возможно, часть новой системы вооружения. Кстати, Вилф, эта штука у перелома задней кромки, что она вам напоминает?» Брим всмотрелся, сощурившись, в застывшее изображение. «Трудно сказать точно с такого расстояния», — сказал он наконец. «Но, судя по форме, это, скорее всего, какая-то разновидность наружного рулевого сопла, особенно если считать, что дюзы ходовых движков находятся по оси меньшего шеврона». «Слово в слово то, что говорили наши инженеры», — восхитился Драмонт, пуская запись дальше. «Кстати, наблюдатель на месте тоже пришел к такому выводу. Что же касается записи, по его расчетам, высота полета корабля составляла около 8000 иралов, а скорость — порядка 450-500 клинетов в метацикл. Скажем прямо, не рекордные показатели. Но обратите внимание на отсутствие ударной волны. Это означает, что конструкторы Горнхоффа начали, наконец, уделять внимание поведению корабля при атмосферном полете. Пустынный пейзаж резко сменился панорамой глубокого космоса. «А теперь», — объявил Драмонт заметно тише, «мы покажем вам, как выглядит этот корабль в родной стихии. Эти кадры снимали мы сами, с одного из наших последних невидимок, КИФ «Достижение», первого из построенных нами кораблей, способного беспрепятственно пропускать все известные излучения, включая N-лучи». Он усмехнулся. «Мой вам совет, джентльмены, не связывайте с этим кораблем особенных надежд. Даже при том, что он не обнаруживается ни одним из известных нам средств, корабль не намного лучше любого другого невидимки, нашего или вражеского. За повышенную проводимость корпуса приходится платить чудовищным расходом энергии, поэтому значительную часть этой съемки он просто пытался не попасться кому-нибудь под ноги». Брим завороженно смотрел, как угловатый Горнхоф снова появляется в поле зрения. На этот раз в левом углу дисплея, с нарастающей скоростью двигаясь через звездный небосклон. «Судя по всему, мы засняли одно из первых испытаний корабля в открытом космосе», — пояснил Драмонт. «Экипаж, похоже, готовится к тестам какой-то из бортовых систем». «Обратите внимание, наружное рулевое сопло, как назвал его Брим, частично повернуто вниз, а в зоне, где, по нашим предположениям, размещаются ходовые камеры, на внешней поверхности корпуса смонтированы 4 осевых теплообменника». Откуда-то из-за края дисплея вынырнули 2 скоростных катера «Гантейзер 380». Двигались они значительно быстрее, чем «Горнхоф», идя с ним параллельным курсом. «Эти двое обеспечивают охранение», — пояснил Драмонт. Тем временем новый крейсер набирал скорость, а выступающие из корпуса аэродинамические рули, складываясь, убирались в ниши, оставив только рулевое сопло. Корабли сопровождения пристроились к нему с флангов. Горнхоф продолжал разгоняться и очень скоро обогнал значительно менее быстроходный имперский разведывательный корабль. Так продолжалось еще несколько циклов. Зеленый выхлоп из его дюз странно мерцал и был шире, но не таким ярким, как у гантезеров. Крейсер прошел еще несколько клинетов и, чуть кренясь, начал плавный поворот направо, первый заметный маневр с начала наблюдения. Имперскому невидимке пришлось резко менять курс, чтобы избежать столкновения. Все это время один из гантезеров держался примерно в 250 иралах справа от крейсера, лишь иногда подходя к нему на дистанцию в половину размаха большего шеврона. Второй катер на протяжении испытаний маневрировал гораздо свободнее. Судя по всему, с него велась голографическая съемка, и он выбирал наиболее выгодные ракурсы. Несколько следующих циклов облачники проводили стандартную процедуру проверки курсовой устойчивости и управляемости крейсера. На глазах у Брима корабль проделал несколько энергичных качков с борта на борт, 2-3 бочки, глубокий вираж и, наконец, боевой разворот, после чего ушел от явно плохо управляемого невидимки. «Ряд наших экспертов оценили его довольно высоко», — заметил Драмонт. Говоря их словами, он послушен. «Особенно маневренность, превосходна для такого крупного корабля». Они также очень высоко отозвались об его разгонных свойствах. Брим молча кивнул. Даже при самых сложных маневрах корабль почти не сбивался с курса. «Из него получится отличная орудийная платформа». Облачники прокрутили еще несколько бочек, а потом выправили курс, идя со сравнительно большим углом атаки, прошли перед невидимкой перпендикулярным курсом и свернули к маленькой эскадре вспомогательных судов, возникшей в поле зрения откуда-то со стороны центра галактики. На взгляд Брима, крейсер держал курс безукоризненно. Судя по всему, он был очень легок в управлении. «Вы что-то говорили насчет разлагателей?» — подал голос Калхаун. «Я тут все глаза проглядел, да так и не нашел ничего похожего на оружие. Так чего вы все-таки знаете насчет ихнего вооружения?» «Очень мало», — признался Драмонт. «Детальный анализ этих съемок позволил выявить на корпусе опорные кольца под 7 башен, возможно, 2 орудийных, как на звездном огне. Однако это вся информация, которой мы располагаем на сегодняшний день». Он кивнул, словно решаясь. «Лично я считаю, что они установят новые 375 миллиираловые разлагатели, лицензию на производство которых они приобрели у Теобольд Интерспейс с Лексора». «Старый знакомый, Лексор», — буркнул Калхаун. «А мы еще удивляемся, чего это они все время нейтральны. Вот уж они поди разбогатели, торгуя с обоими сторонами. Ведь если подумать, кто-то из двух наверняка выйдет победителем». «Что бы там ни говорили об этих жадных до прибыли жукидах», — усмехнулся Драмонт. «Разлагатели они делают чертовски неплохие». Брим кивнул. «Судя по тому, что я читал, у этих новых теобольдов сверхплотный фокус. Это первые серийные образцы, основанные на совершенно новых технологиях. А уж если их целых 14, страшно представить, какая энергия обрушится на цель». «Совершенно верно, Брим», — согласился Драмонт. «Они обладают сверхплотным фокусом, и энергия залпа просто чудовищная. И именно это позволяет нам считать, что мы нащупали такие их слабое место». «Слабое место?» — удивился Брим. «Во-во», — согласился с ним Калхаун. «Покуда все идет к тому, что они сконстролили классный корабль». «Не спорю», — кивнул Драмонт. «Классный, но за исключением одной маленькой детали. Надеюсь, все обратили внимание на то, как мало поперечное сечение». Калхаун пожал плечами. «Это уменьшает размер цели с половины ракурсов, да и сопротивление уменьшается. И уж ежу понятно, как это улучшит ихнюю маневренность. А что?» «Боевые свойства звездного огня явились для конструкторов Горнхоффа большим потрясением», — объяснил Драмонт. «Поэтому они проектировали свой новый корабль в расчете на достижение максимальных летных характеристик. Заботу об артиллерии взяли на себя парни из Теобольда. Однако отражающих ходовых кристаллов у них нету, стало быть, им пришлось повышать скорость другими путями, включая эту новую форму корпуса. В результате из-за узкого сечения в корпусе не осталось места для двух дополнительных плазменных генераторов, которые на звездного огня когда же не полетены хотим стране. В результате из-за узкого сечения в корпусе на пробеле из-за звездных кристаллов корпуса натречает из-за ючина с корпус. В результате из-за узкого сечения в корпусе не осталось места для двух дополнительных плазменных генераторов, которые на звездного приетров есть и планерные сейчас поляния. Зя этого страна на произъятнем максимальных летных характеристиков за проперны наседалась. Вехме буде, желсти полечится, прочемня твои строния. Не осталось места для дератеров, которые на звездном огне питают только разлагатели. А ведь этим теобольдам требуется уйма энергии. Глаза у Брима против воли полезли на лоб. «Вы хотите сказать, вот именно, мой славный рулевой», — улыбнулся Драмонт. В то время как звездный огонь способен вести залповый огонь на полной скорости, один залп каждые 20 тиков, 1065-й Горнхоф, по нашим расчетам, может вести одновременный огонь максимум из 6 разлагателей, и даже это заметно скажется на его скорости. Дисплей погас, и узкий луч света высветил фигуру генерала за пультом. Прикусив губу, он задумался на мгновение, потом решительно тряхнул головой. «Разумеется», — продолжал он, — «они могут стрелять и из всех 14 на пониженной мощности, но...» — он пожал плечами. «Все это, конечно, в теории, но даже при всех их проблемах с энергией ясно одно — эти облачники снова постарались. И если только я понимаю что-нибудь в их «ты чертовых звездолетах», этот может быть очень и очень опасен». Брим без труда согласился с точкой зрения Драмонда. За годы войны он достаточно имел дела с облачниками и их техникой, чтобы научиться не недооценивать их. Рано утром следующего дня Брим с Калхауном уже присутствовали на совещании у адмирала Карлайла О.Х. Гумбертона, начальника оперативного штаба. Также присутствовали адмирал Фрэнк Б. Фарли, крылатое существо Сазурна. Адмирал известен был тем, что дослужился от рядового матроса до своего нынешнего поста командующего планетарным флотом. Адмирал Брюс Мидерс, выпускник Дитисбургской академии и с незапамятных времен начальник Адмиралтейского отдела ходовых систем, контр-адмирал Джон Ф. Варн, только недавно назначенный ректором Академии космогации, и совсем еще молодо выглядевший вице-адмирал Дэниел Л. Купер, отвечавший за технологию невидимок. Все старые вояки, закаленные в боях ветераны, чье отношение к КМГЦ и его прихвостням было совершенно однозначным. Калхаун начал с подробного изложения задуманного плана, после чего был подвергнут тому, что точнее всего подпадало под определение «перекрестный допрос» со стороны трех адмиралов, одного контр- и одного вице-адмирала, и продолжалось ничуть не меньше двух мотоциклов. Впрочем, дотошность и осторожность адмиралтейских офицеров была вполне простительна для людей с их уровнем ответственности. Гумбертона, например, беспокоили вопросы боеспособности флота. «КМГЦ превратил нашу жизнь в кошмар, Кол», — заявил он. «Численность судов упала ниже всех мыслимых уровней. А от оставшихся эскадр зависит судьба всей империи, по крайней мере той ее части, которая хоть немного еще соображает. Скажи, что нам делать, если все-таки разразится война, и нам потребуется срочно уничтожить эти их космические форты?» Калхаун ответил на этот вопрос, а также на добрую сотню других. С самого начала было ясно, что пробить идею Калхауна будет не так-то просто. И все же это было возможно. Как бы скептически ни были настроены высшие адмиралтейские чины, план, несомненно, заинтересовал их. Более того, всю следующую неделю они присылали своих подчиненных с новыми и новыми вопросами. Собственно, этим офицерам-советникам и предстояло стать теми адвокатами, которые продадут или не продадут проект. Впрочем, когда очередь говорить доходила до Брима, он, как правило, не встречал возражений. Его круг вопросов сводился к чисто техническим характеристикам звездного огня и его близнецов, которые готовились сойти со стапелей. Люди, с которыми он говорил, были настоящими звездолетчиками. Их объединяла любовь к кораблям и бескрайним просторам космоса. Они слушали его внимательно, и то, что они слышали, им было явно по душе. Как обычно, почти все время, что Брим провел в Авалоне, ушло на работу. А в редкие, очень редкие свободные минуты он был так изможден, что с трудом добирался до мягкого кресла, чтобы вздремнуть. В общем, этот период его жизни явно не походил на идиллию. С другой стороны, это не оставляло ему времени на мысли об одиночестве. Спасибо и на том. За все эти напряженные недели в филиале Адмиралтейства приключился всего один неприятный инцидент. Если не считать, конечно, практически непрерывно сменявших друг друга демонстраций КМГС по тому или иному поводу. Принятые в старом здании меры предосторожности не оставляли КМГС овцам почти никакой лазейки, особенно с учетом того, что меры эти принимались без особого шума с одесскийцами. Однако даже выносливость медведей имеет свои пределы, да и поставленная перед ними задача была слишком сложной. Так, например, старый комплекс являлся собственностью Адмиралтейства, а следовательно, был открыт для доступа всем синим курткам, не исключая приверженцев КМГС. Медведи, равно как и их коллеги из числа людей, обладали полномочиями выявлять членов Конгресса и препровождать их в безопасные зоны здания. Рассчитывать на помощь других служб безопасности они, однако, не могли, да и не особенно хотели. С посетителями, попавшими в старый комплекс по ошибке или естественному любопытству, обращались вежливо, возвращая их на путь к выходу. Других, пытавшихся обнаружить, почему эта древняя часть Адмиралтейства кишит старшими офицерами, снабжали ложной, секретной информацией. То же относилось и к сочувствующим КМГС-часовым. Случались, однако, и такие, которые не удовлетворялись этим. С ними разделывались быстро и без шума. Они попадали в дорожные происшествия с фатальными последствиями или заражались стремительно протекающими инфекциями прежде, чем успевали доложиться хозяевам. К счастью, подобного с собой обращения требовали редкие КМГСовцы, так что тревоги в рядах предателей пока не поднималось. Садискийские охранники исполняли свою работу столь незаметно, что работавшие в старых зданиях обычно и вовсе не замечали их присутствия. Однако как-то утром, недели за две до Авалонского Нового года, когда Калхаун знакомил со своим планом командиров эскадрильи 108-го штурмового эскадрона, Брим обратил внимание на привлекательную блондинку в лейтенантской форме, вошедшую следом за стюардом, толкавшим тележку со свежим кефкессом. Старший Крис Криитс был так поглощен пояснениями голографической карте Флюванны, что явно не заметил новенькую, даже ее напряженно шарившего по сторонам взгляда. Брим присмотрелся к ней повнимательнее. Что-то в ней настораживало. Взгляд? Слишком уж аккуратно сидящая форма? Или руки, нервно теребившие блестящие пуговки на воротнике? Он так и не решил, что именно, но тревога охватывала его все сильнее. Он решил не рисковать и поднялся было из своего кресла, чтобы подойти к ней, но тут рядом возник неизвестно откуда взявшийся Барбюс, галантно поклонился ей и также вежливо попросил пропуск. Несмотря на всю вежливость его обращения, она немедленно сорвалась на крик. «Да как вы смеете так обращаться к офицеру?» — взвизгнула она. Калхаун оборвал свой доклад на полуслове. Все лица немедленно обернулись в ее сторону. Она замолчала и сделала шаг к выходу. Брим первым оказался у двери, не дав ей возможности активировать замок. «Прошу вас, лейтенант», — твердо произнес он. «Надеюсь, показать пропуск капитану вас не затруднит?» Женщина в замешательстве зажмурилась, не переставая теребить две золотые пуговки на воротнике. «Какое право вы имеете требовать мой пропуск?» — взвизгнула она, и тут же глаза ее испуганно расширились при виде выскользнувшего из-за стенной панели огромного медведя. «Вы что, не видите? Я такая же синяя куртка, как вы. Или заблудиться в этом древнем доме уже считается преступлением?» Медведь учтиво поклонился и остановился прямо перед женщиной, полностью заслонив от нее помещение. «Не думаю, мадам», — негромко пророкотал он. «При том, что я не состою на службе во флоте, я уверен, что заблудиться никогда не преступление. Особенно в таком запутанном здании, как это. В противном случае меня бы осудили уже несколько недель назад». «Вот видите», — повернулась она к Бриму с Калхауном. «Слышали, что он сказал? А теперь пустите меня, живо! У меня важное дело!» «Минуточку, мадам», — перебил ее медведь, мягко, но решительно взяв ее шестипалой лапой за рукав. «Еще одна маленькая проблема». «Ну что еще?» — злобно огрызнулась она. «Пуговицы на вашем воротнике, мадам», — — отвечал тот с явной неохотой, словно эти слова причиняли боль ему самому. «В них спрятаны миниатюрные видеокамеры. Да вы и сами, конечно, это знаете». Он тяжело вздохнул. «Какая жалость», — продолжал он, — «что вам удалось выполнить даже небольшую часть своего задания. Камеры уже были включены, когда мои приборы засекли их, и, разумеется, заглушили их сигнал помехами. Будем надеяться, вы успели передать совсем немного. Мистер Барбюс», — повернулся он к рослому старшине, — «будьте добры, откройте дверь моим имперским коллегам. Они разберутся с этой очаровательной юной дамой». В руке у женщины вдруг возник крошечный флакон, который она поднесла ко рту. Медведь отреагировал со скоростью, которой трудно было ожидать от такой массивной туши. Он перехватил руку женщины за запястье. «Было бы просто несправедливо позволить такой прекрасной представительнице человеческого рода, как вы, самой лишить себя жизни». Близорукий взгляд его из-под очков вдруг посуровел. «Тем более прежде, чем мои имперские коллеги смогут извлечь из вас толику полезной информации». Мгновением спустя трое дюжих синих курток взяли даму под руки и вывели ее из помещения. «Приношу вам свои глубочайшие извинения, господа», — поклонился медведь. «Всегда сложно поддерживать режим секретности на открытом объекте». Он мрачно взялся лапой за дверную ручку. «И да поможет нам Вселенная в нашей нелегкой работе». Он вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь. Пока Калхаун заканчивал свой доклад, Брим понуро уставился в пол, размышляя. Даже при том, что Содесский ЦУ удалось ограничить объем переданной женщиной информации, невозможно уже было установить, сколько ей удалось передать и сколько полезного смогут извлечь из этого облачники. Где-то в середине третьей недели совещаний Барбюс отвез Брима с Калхауном на укромную базу имперской морской пехоты, где они могли переговорить с Драмондом, не опасаясь подслушивания. «Ну что ж, джентльмены, совещание проходит успешно», — обрадовал их генерал, откинувшись на спинку высокого кресла и сжимая в руках кружку горячего кавкесса. «Проблема Флюванны и нашей зависимости от их сырья действительно тревожит всех, так что ваши идеи пришлись весьма кстати». Калхаун облизнул пересохшие губы. «Ну, я-то знал, когда они попались ко мне на крючок», — ухмыльнулся он. «Тотчас, как мы ответили на первые ихние вопросы», — он мотнул головой в сторону Брима. «Ну и ясное дело, каждую синюю куртку, если только это настоящий моряк, хлебом не корми, дай послушать про звездный огонь». Так что мой земляк не промахнулся. Они же ему просто в рот заглядывали. «Но, братец Драмонт, на один вопрос я ответа покуда не получил. Собирается ли хоть кто помочь мне набрать экипажи?» Драмонт улыбнулся и покачал головой. «Вот прямо сейчас у дверей моего кабинета стоит длинная очередь желающих», — признался он. «Не думайте, что никто, кроме нас, не ощущает надвигающейся войны». Он нахмурился и снова придвинул кресло к столу. «К сожалению. Кол, это зависит не только от нас». «Что еще?» — нахмурился Калхаун. Драмонт больше не скрывал раздражения, почти злости. «Еще один человеческий фактор», — ответил он. И притом тот, о котором мне и говорить-то тошно. В общем, довольно много в целом верных присяге офицеров отказываются поддержать план, хоть и согласны с ним. Они боятся, что высокопоставленные прихвостни КМГЦ в Адмиралтействе пронюхают об операции, и в случае ее провала на карьере всех, кто хоть как-то был связан с ней, можно будет ставить крест. «Я и сам подумывал о такой возможности», — тяжело вдохнул Калхаун, «да только верить не хотелось». Он хмуро пожевал губу. «Ежели это все те говнюки, на которых мы полагались последние недели, нам впору хоть самим идти к Амхерсту с заявлениями в его сраный КМГЦ. У них, по крайней мере, хоть цель общая имеется». Драмонт кисло улыбнулся и понимающе кивнул. «Я понимаю твои чувства, Кол», — сказал он. «Я и сам терпеть не могу иметь дело с малодушием. Но подумай, до тех пор, пока мы не обнаружим разумных существ, лишенных эмоций, нам придется иметь дело не с одним отклонением, так с другим. Одно утешение. Облачникам вряд ли лучше, чем нам. Ведь их прихвостни, КМГЦ, еще трусливее. Ты только представь себе, каково иметь дело с такой вонючкой, как Пувис Амхерст?» Калхаун хихикнул. «Ага», — произнес он, подмигнув Бриму. «Я и то не придумал бы наказание страшнее». Он снова повернулся к Драмонду. «Одно жаль, это мало что меняет, верно?» — продолжал он. «Во флоте до хрена нормальных офицеров, которые не поддерживают план. И это паршиво, потому как принц Онрад ставил одно главное условие. Мы сами должны заручиться поддержкой среди...» Не успел он договорить, как дверь распахнулась, и вошел Барбюс. «Его высочество — вице-адмирал Онрад», — объявил он так невозмутимо, словно кронпринц заглядывал к ним по 10 раз на дню. Едва трое офицеров успели вскочить и вытянуться по стойке смирно, как в комнату вошел Онрад. Поверх обычной штабной формы, остроконечной шапки с вышитыми по полям двумя рядами дубовых листьев, синего кителя, таких же синих штанов и сияющих черных башмаков, на нем была расстегнутая синяя куртка с 4,5 полосками на обшлагах. Других украшений на мундире не было, если не считать золотой ленты участника битвы за Аталанту. «Садитесь, джентльмены», — объявил он, швыряя плащ на боковой стол у стены и садясь в ближнее к Алхауну кресло. «Ну, Драмонт, и как наши корискрийские друзья поладили с адмиралтейскими штабистами?» Драмонт облизнул пересохшие губы. «Они-то справились блестяще, ваше высочество», — ответил он, подумав. «Я получил доклад о всего 2-3 несогласных с ними. Да и то от тех офицеров никто ничего другого и не ожидал», — он нахмурился. «Мне кажется, если мы с чем-то и просчитались, так это с самим Адмиралтейством. Все готовы замолвить за нас слово, но ни одна собака не хочет дать нам людей в экипаже». Онрад кивнул и развалился в кресле. Он был из тех людей, что ухитряются сохранять царственное достоинство в любой позе. «Да», — произнес он, — «я мог бы ожидать этого. Не думаю, чтобы я сам согласился делиться людьми, будь я в их положении», — он перевел взгляд на Брима. «А вы, Вилф, согласились бы вы временно уволиться со своего поста ради такой работы? Вас пугает такая перспектива?» Вопрос Онрада застал Брима врасплох, так что ему понадобилось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Наконец он посмотрел принцу в глаза. «Ваше высочество», — спокойно ответил он, — «поразмыслив о том, как все оборачивается для нашей империи, я готов рискнуть и вместе с коммодором Калхауном вступить во Флевийский флот. Но сделаю это единственно потому, что понимаю. Если мы не предпримем решительных действий, мы потеряем империю. А тогда грош цена моему нынешнему служебному положению». «Ну что ж», — улыбнулся Онрад, — «мне кажется, это заметно меняет дело». Брим поднял указательный палец. «Ваше высочество, вы не дали мне договорить». Не привыкший, чтобы его перебивали, Онрад заломил бровь. «Хорошо, Брим», — тем не менее кивнул он. «Продолжайте». «Спасибо, ваше высочество», — продолжал Брим. За годы, что он знал Онрада, он усвоил, что подобные вмешательства лучше всего другого обращают на себя внимание волевого принца, пусть и раздражая его. «Если бы я не думал много о положении дел в нашей империи, если бы я не читал уйму секретной разведывательной информации о том, что действительно происходит в Лиге, вполне возможно, я бы с самого начала категорически отклонил предложение коммодора». Онрад нахмурился так, что брови сошлись на переносице. «Что вы хотите этим сказать?» «Ну», — начал Брим, — «представьте себе ненадолго, что вы не наследный принц империи, а простой кадровый звездолетчик, все равно офицер или рядовой». Он налил себе кружку кайф-кесса, подбирая верные слова. «У нас на флоте не так-то просто сделать маломальски пристойную карьеру», — продолжал он. «Офицерам необходимо успешно пройти серьезную подготовку, а потом продемонстрировать результаты ее на сложнейших экзаменах. Но и от рядовых требуется высокая выучка и способности». Он набрал в грудь воздуха и в упор посмотрел на принца. «Если только у вас нет полезных связей, откуда они у большинства синих курток? На то, чтобы попасть во флот, требуется уйма времени, а иногда еще и удачи». Онрад согласно кивнул. «Все, о чем вы говорите, Брим, я могу понять», — сказал он. «Но я ведь сказал уже, что они уйдут с флота только на время. Не вижу никаких проблем». «Проблема в том, ваше высочество», — невозмутимо продолжал Брим, «что я ни разу не слышал о гарантиях того, что по окончании флювийской операции офицера или рядового будет ждать прежняя должность». «Что?» — вскинулся Онрад. «Разве я этого не говорил?» «С позволения вашего высочества», — не смутился Брим. «Я лично хорошо знаю, каково это — оказаться вышвырнутым с флота. И поверьте мне, очень многим другим это тоже известно. Почти каждому из нынешнего личного состава доводилось видеть, как легко вылететь на улицу. Стараниями наших друзей из КМГС большинство лучших бойцов оказались не у дел. Будь я КМГ-совцем, я бы приложил все усилия к тому, чтобы ни одного из них не подпустили к флоту на расстояние пушечного выстрела. Как бы ни было это печально, будем смотреть правде в глаза. Пувис Амхерст возглавляет мощнейшую организацию, достаточно мощную, чтобы я весьма и весьма боялся потерять свое место». Глаза Онрада вдруг расширились, и он нахмурился. До него дошло. «Да», — вздохнул он, задумчиво теребя бороду. «Теперь я вижу, что вы имели в виду. Ведь это требует серьезной гарантии, не так ли?» «На мой взгляд, да», — ответил Брим. «О, среди нас, конечно, найдутся и те, кто готов рискнуть и без нее, но, боюсь, таких все же не хватит, чтобы укомплектовать 11 судов класса «Звездный». «Если уж на то пошло, ваше высочество, я считаю, он прав», — подал голос Драмонт. «Какого рода гарантии их устроят?» — спросил Онрад. Колхаун ухмыльнулся. «Это как в Криэль играть, ваше высочество», — заявил он. «Тут надобна карта, чтобы наверняка побила ихние КМГСовые козыри». «Ну, например», — настаивал Онрад. «В наши дни побить КМГС может только сам император», — ответил Драмонт. «Прошу прощения у вашего высочества, если что». Онрад вдруг зажмурился и кивнул. «Вот теперь мне все ясно», — произнес он. «Выражаясь древними словами, им нужны письменные гарантии». «Именно так мне это представляется, ваше высочество», — сказал Брим, облегченно переводя дух. «Он свое дело сделал, остальное за Онрадом». Принц облокотился на стол Драмонда и снова потеребил бороду. Подумав немного, он кивнул Бриму. «Что ж, резонное требование», — кивнул он. «Этот проклятый КМГС лишится популярности вскоре после начала новой войны с Лигой. Но до тех пор, пока они не выставят себя теми безмозглыми идиотами, которыми являются на самом деле, такие гарантии необходимы. И я добьюсь их. Через отца императора, конечно. Гарантии достаточные, чтобы убедить колеблющихся. Положитесь на мое слово, джентльмены». Он поднял взгляд и улыбнулся. «Ну, с этим мы разобрались, так? Переходим к следующему пункту, ваше высочество», — криво усмехнулся Колхаун. «Как вы, Брим?» — поинтересовался Онрад. «Я готов, ваше высочество». «Драмонт?» — генерал кивнул. «Ну что ж, ладно», — усмехнулся Онрад. «Переходим к изначальной цели моего визита. Похоже, что вам, Колхаун, и вам, Брим, удалось продать идею насчет Флюванны. По крайней мере, среди тех, от кого многое зависит, активной оппозиции не наблюдается, скорее наоборот. Хотя, как вы совершенно справедливо заметили, никто не рвется комплектовать вам экипажи». Колхаун открыл было рот, но Онрад остановил его. «Вы собираетесь рассказать мне о тех флотских кретинах, которые боятся КМГС и поэтому не помогают вам из боязни, что вы проиграете, верно?» «Так точно, ваше высочество», — ответил Колхаун с ухмылкой. «По мне, так вы имеете право знать все, пусть и не самое приятное. Я всегда предпочитаю знакомиться в первую очередь с отрицательными факторами. Часто это помогает лучше разглядеть положительную сторону». «Так вашему высочеству начхать на этих ты чертовых трусов?» — вскричал Колхаун. «Ну, полагаю, что все-таки не начхать», — отвечал Онрад. «Обыкновенно люди подобного сорта просто слабы, но не изменники. Мне кажется, я уже хорошо представляю себе, кто они, теперь после проделанной вами работы. Не столько угроза, сколько пустые места, которые надо заполнить». Он задумчиво кивнул. «Мы просто никогда больше не назначим их на ответственные посты. Так они смогут приносить пользу, не подвергая при этом никого опасности». «Ну, раз так», — кивнул Колхаун, «может, самое время подключить в это дело еще и флювийцев? У нас ведь все строится на том, что они тоже не прочь поучаствовать в этой нашей афере». «Об этом можете не беспокоиться», — заверил его Драмонт. «Я знаю Набоба с тех пор, как он пешком под стол ходил, а я только-только поступил на дипломатическую службу его величества. Впрочем, вы и сами знаете, ваше высочество. Вы ведь знакомы с ним?» Онрад кивнул. «Верно, Мустафа. Личность уникальная, но только в том, как в нем отражается общество, весьма далекое от нашего. Разумеется, он абсолютный правитель, держит себя так, словно он набоб по Божьей воле, по воле самой Вселенной. Ему-то не надо бороться с оппозицией. Он объясняет тем, кому склонен объяснять, и просто приказывает остальным. «По счастью, он облег значительной властью старого друга нашей империи», — заметил Драмонт. «Да», — согласился Онрад, — «старина Бееш, посол в Аталанте, один из величайших повес нашего времени, насколько я слышал». «По крайней мере, он далеко не дурак», — возразил Драмонт. «Ну, конечно, приходится время от времени подсовывать ему блондинку поаппетитнее, зато он никогда не подводил нас». «Я вам скажу, как подцепить его на крючок и без всяких там аппетитных баб», — заговорщически подмигнул Калхаун. «Он ведь старый звездолетчик. Тому уже много лет, как он командовал одной из этих ихних развалин, на каких они там летают. Готов поспорить, он все отдаст, только прокатиться на корабле вроде «Звездного огня». «Хм», — глубокомысленно заметил Онрад, заломив бровь и переводя свой царственный взгляд на Брима. «И как поживает наш карманный крейсер?» Брим почувствовал, что краснеет. «Ваше высочество, я могу судить только по докладам», — признался он. «Но лейтенант Трус утверждает, что оснастка «Звездного огня» практически завершена, а что до усовершенствований по результатам ходовых испытаний, то они внесены уже неделю назад». «Хотите вернуться на свой корабль?» — спросил Онрад. Брим умоляюще посмотрел на Калхауна. «Вы не против, коммодор?» «Можно подумать, я оторвал его от долгожданного первенца», — хохотнул Калхаун и повернулся к Бриму. «Ладно, брат Корискриец, пожалуй, самое время вернуть тебя на твой корабль. Командуй на здоровье. Уж на Авалоне-то ты меня не посрамил, это точно». «И есть у меня такое ощущение, что Звездный огонь очень скоро понадобится нам, для подкупа, после того, как братец Калхаун поколдует немного над послом Бейяжем», — с улыбкой заметил Онрад. «В рамках закона, разумеется». «Конечно, ваше высочество», — согласился Брим с самой серьезной миной, на какую был способен. «Надеюсь, вы изыщете для командора Брима возможность как можно быстрее попасть на Бромвич», — обратился Онрад Драмонду. Тот поколдовал над своим пультом. «Может, это подойдет, ваше высочество», — отозвался он, подмигивая Бриму. «Лайнер императрица Броктонская вылетает завтра в полдень. Успеете на борт?» «Я готов вылететь хоть сегодня вечером», — улыбнулся Брим. «Отлично», — обрадовался Драмонт. «Раз так, мне не придется менять ваши билеты». Брим нахмурился. «Не понял», — признался он. «Ну», — пояснил Драмонт, — «мне показалось вам, возможно, скучно здесь вечерами, так что я заказал вам с вашим приятелем Барбюсом билеты на почтовый пакетбот «Аркадия». Он стартует через 5 метациклов». Неделю спустя, пока Барбюс принимал под командование 75 рядовых матросов экипажа «Звездного огня», Брим встретился с Трусса в только что отделанной кают-компании. Он как-то еще не свыкся с мыслью, что оснастка корабля практически завершена. Подобно тому, как это делалось на большинстве крупных кораблей имперского флота, кают-компания «Огня» делилась на два пышно облицованных помещения — столовую и гостиную, разделенные буфетом. В столовой стоял П-образный стол ручной работы из темного реннельского дуба, 25 соответствующих стульев и несколько сервировочных столиков у стен. Меблировка гостиной состояла из кожаных кресел и диванов, расставленных лицом к гербу корабля, алому в золотой кайме щиту с золотыми же молниями, бьющими из сияющей оранжевой звезды, поверх которых велась лента, а на ней старомодными иероглифами было написано «Никому не уступлю». На переборке в торце помещения красовался портрет Его Величества Грейфина IV, в точности такой же, какой Брим обнаружил на самом первом в своей карьере корабле. Под портретом располагалось несколько резервных постов. Брим с Труссо уселись за левой, и из записей своего старпома Корискриец узнал, что кладовые на борту практически полны, а почти все адмиралтейские проверки завершились с благоприятными для экипажа оценками. Он посмотрел на сидевшую рядом с ним женщину, с готовностью взвалившую на свои хрупкие плечи весь груз забот по оснастке, и восхищенно потряс головой. «Вы отлично справились с старпом», — не удержался он от похвалы. «Лучше, чем вы ожидали, да, шкипер?» — улыбнулась она, словно заставляя его признаться в том, что он сомневался в ее силах. Против воли Брим рассмеялся. «Да», — кивнул он, обводя взглядом ставшее уютным помещение. «Боюсь, что так». Он так и не понял, что толкнуло его на это признание. То, что она застала его врасплох, или просто ее обаяние. «Все в порядке», — с загадочной улыбкой заверила она. «Мне просто хотелось проверить, получается ли у меня читать вас». «Читать? Меня?» — не понял Брим. «Я читаю людей», — невозмутимо заявила Труссо. «Уже много лет». «Все равно не понимаю». Труссо легонько похлопала его по плечу. «И не надо. Довольно того, что понимаю я». Тут их разговор был прерван Оуэном Моррисом, старшим связистом «Звездного огня». Он протянул Бриму запечатанный пластиковый конверт. В таких обычно посылали приказы на вылет. И у Трусса, и у Морриса имелся доступ к секретной информации, так что Брим без лишних церемоний взломал печать. ASD86DASFLK-GXX8BLZ-05. Группа 3529131/52010. Секретно. От. Адмиралтейство, Комфлотопер, АП-34Т. Для. Командира ИФВ Брима, собака К-5054. Копия. Драмонт, собака АГ-9200Ж. АВ-09-Н701-9925ВПУХТИ 3994-Т8Б-Л2-355-87-149-88. Приказ на вылет 1. Вам предписывается по возможности быстрее приготовиться к вылету с Бромвича. ТЧК, известите АП-34Т о дате и времени старта. Второе. Вам предписывается взять прямой курс на Флевийскую столицу ЗПТ-Мажор ЗПТ. Планета Орду, ТЧ, к вашему прибытию уже готовится. 3. В точке с координатами ЗЦ, звездочка 9, 131, Слез 46-0-29, вы примете на борт пассажира-дипломата. Конец секретного приказа. ASD86DASFLK-GX8BLZ-05. Брим показал эту короткую депешу сперва Моррису, потом Трусса. «Как скоро мы можем поднять корабль в воздух, а, Старпом?» — спросила она мгновение. Трусса задумалась. «Посторонитесь-ка, шкипер», — сказала она наконец. «Надо проверить кое-что». Брим посторонился, пропуская ее к компьютеру, и глянул на экран через ее плечо. «Собственно, сам корабль к вылету готов», — заметила она, вглядываясь в столбцы разноцветных иероглифов на экране. «Нам не хватает только нескольких запчастей к ходовым системам и еще кое-чего жизненно важного с точки зрения Адмиралтейства. В данном случае — гортымской смазки». «Гортымской смазки?» не поверил своим ушам Брим. «Что за чушь? Я сам заливал гортымскую смазку в ионную камеру моего гравицикла. Так ведь этой развалине было больше 100 лёг». Трусса улыбнулась ему через плечо. «Да, я знаю», — пожала она плечами. «Но это не мешает Красной Печью продолжать использовать ее в своих новейших движках. И нам необходимо иметь ее запас, равно как ряда других жутких смесей, при мысли о которых у меня голова распухает. Две мои поисковые группы уже прочесывают город, но если мы их так и не найдем, придется стартовать без них». Брим отступил на шаг от ее кресла. «Вы поднимете корабль без предписанных Адмиралтейством запасов?» — спросил он в притворном ужасе. «Но это не относится к запчастям для ходовых», — невозмутимо отвечала Трусса. «Но будь я проклята, если задержу вылет из-за бочки какой-то ископаемой дряни». «Вы это серьезно?» — продолжал разыгрывать ее Брим, пристально глядя ей в глаза. «А вы в этом сомневаетесь? Или вы хотели, чтобы я ответила по-другому, шкипер?» «Ни за что», — сдался он, положив руку ей на плечо. «Спасибо и на том», — рассмеялась Трусса и оглянулась на Морриса. «Оуэн, друг мой!» «Вы только что чуть не стали свидетелем крушения столь многообещающей карьеры». «Не могу сказать, чтобы меня это сильно огорчало», — ухмыльнулся связист. «Ее тоже», — заметил Брим. «Мне кажется, она умеет читать мои мысли». «Вы бы сильно удивились, узнав, чего я только не читаю», — — улыбнулась Трусса. «Хм», — театрально протянул Брим. «Уж не можете ли вы вычитать у кого-нибудь в уме, когда нам доставят запчасти?» Трусса зажмурилась и сдавила пальцами переносицу. «Вот оно», — произнесла она. «Читаю». Руки ее снова запорхали над клавиатурой. «Ага», — вскричала она. «Ответ волшебным образом ожил передо мной. Смотрите же! Сегодня вечером, через 45 циклов после начала вечерней вахты», — вслух прочитал Брим. «Воистину волшебство». «Что тут скажешь?» — скромно потупилась Трусса. «Мадам Трусса предсказывает все, особенно имея в распоряжении компьютер. Ни за что не поверил бы, не увидь я это собственными глазами», — с наигранным удивлением заявил Моррис. «Я тоже», — согласился Брим, выглядывая в боковой гиперэкран, за которым как раз вынырнул из темноты и остановился у трапа звездного огня большой потрепанный глайдер с большой надписью на боку. «Межзвездные смазочные материалы. Обслуживаем верфи в Бромвиче с 51005G». А еще через пару тиков показалась рослая фигура Утрила Барбюса, поднимающегося по трапу с огромным картонным ящиком на плече. На ящике красовались красные иероглифы «Гортемская смазка». «Ну как, поднимем корабль завтра?» — поинтересовался Брим. Труссу задумалась на мгновение. «В 2:00 утром», — спокойно предложила она. «Не имею ничего против», — кивнул Брим. «Моррис», — повернулся он к связисту. «Отошлите расчетное время старта в Адмиралтейство. Код АП-34Т. Ясно?» «Есть, шкипер», — отозвался Моррис. «Расчетное время старта 2:00 утренней вахты. Адресат Адмиралтейства. АП-34Т. Будет исполнено». Звездный огонь вылетел точно в намеченное время, с абсолютно полными по уставу кладовыми. Менее чем через 5 стандартных суток, в 3:10 утренней вахты, несущийся через черноту космоса крейсер вышел в точку рандеву с самым, возможно, знаменитым кораблем имперского флота. КИФ, королева Элидиан, головным в серии из 5 огромных линкоров, впервые получивших на вооружение 406-миллиралловые разлагатели. Даже теперь, спустя 30 лет после постройки, они считались самыми красивыми и могучими боевыми судами из всех когда-либо созданных. Только-только прошедший капитальный ремонт и переоснастку, линкор смотрелся еще величественнее, благодаря новой надстройке, объединившей располагавшиеся раньше в отдельных башенках ходовую рубку, штурманский комплекс, центр связи и прочие подобные помещения. Купол КАППА связи сделался пониже и переместился ближе к корме, зато надстройка венчалась теперь мощным сверхсветовым дальномером, и даже так огромные массивные башни с чудовищными разлагателями, в свое время превратившими в груду металлолома главную надежду Кабула Анака, суперлинкор Ренгас, невозможно было спутать ни с одним другим кораблем. Давно уже не новичок в космосе, Брим до сих пор не видел еще корабля, сравнимого с этим по изяществу и благородству линий. С того самого момента, как он вступил в строй, линкор завоевал репутацию самого красивого боевого судна современности, и превзойти его пока никому не удалось. Брим полюбил старый корабль с той минуты, когда впервые увидел его. И сколько бы потом ни пересекались их космические пути, его не переставали поражать исполинские размеры линкора. Тряхнув головой, Брим принялся за расчеты подхода звездного огня к причальной палубе старого линкора. Он отправил Труссо на правое крыло мостика следить за показаниями датчиков, а сам отправил по КППА связи положенное приветствие. Потом потратил несколько циклов на то, чтобы уравнять скорость крейсера с линкором, идущим чуть быстрее, и выправить курс. Кое-кто из известных ему рулевых считал швартовку в открытом космосе высшим шиком, хвастаясь тем, как ловко умеет заводить оптические швартовые лучи и перебрасывать кишки, прозрачные герметизованные трапы. На заре своей карьеры звездолетчика на корискрийских рудовозах Бриму приходилось проделывать эти операции по 10 раз на дню, так что он не питал к ним никаких особых чувств. И все же относился к ним достаточно серьезно, чтобы не заниматься этим спустя рукава. Тем более, что во флоте вообще редко приходится подходить к другому кораблю вплотную без необходимости. В общем, если годы и научили Вилфа Брима чему-либо, так это прагматизму во всем, что касалось пилотирования. Как и требовал того устав, меньшему по размеру звездному огню пришлось маневрировать самому, чтобы подойти к кишке королевы. А потом ему оставалось только смотреть, как скользят в сторону люки в бронированной обшивке линкора, открывая линзы оптических швартовых систем. «Готово, старший?» — спросил он. «По правому борту все в норме», — отозвалась Труссо. Если не считать негромкого рокота ходовых движков под ногами, голос Труссо один нарушал царившую на мостике звездного огня тишину. Все присутствующие были либо слишком поглощены своей работой, чтобы говорить, либо захвачены важностью момента. «Звездный огонь! Вам разрешается швартовка с левого борта королевы Элидеан. Заход по стандартной схеме». Побежали по капитанскому экрану капа связи и иероглифы. «Гравитация причального отсека нейтральная». Одновременно с этим на обшивке королевы вспыхнули причальные огни. «Всем постам приготовиться к швартовке в открытом космосе», — скомандовал Брим. «Всем постам приготовиться к швартовке в открытом космосе!» Почетному караулу занять место у главного входного шлюза. Он повернулся к пульту капа связи и набрал ответ. «Звездный огонь, вас понял. Начинаю швартовку». Вот теперь настало время поработать рулевому. Осторожно добавив скорости, он отвернул нос огня чуть влево, то и дело корректируя курс по указаниям следившей за приборами Труссо. Когда до линкора оставалось примерно с 1000 иралов, Труссо доложила о расхождении курсов в 3 градуса. Когда дистанция сократилась до 500 иралов, угол удвоился. Попутно Брим производил в уме собственные расчеты, оглядываясь на тянувшиеся позади 2 выхлопных следа. Голубой звездного огня и изумрудно-зеленой королевы Элидеан. Он уже давно разработал собственное правило сближения. Расстояние в 15 иралов между следами оставляло необходимый минимум пространства для маневра. В момент, когда огонь шел в 300 иралах от кормы линкора, приборы показали, что их скорость превышает скорость королевы в 5 раз. Действуя чисто интуитивно, он плавно убрал тягу, и остаток расстояния шел по инерции, в то время как естественные законы сверхсветовой ретроиндукции уравнивали их скорости с силой, обратно пропорциональной кубическому корню относительной массы. Корабли поравнялись, и из шлюза королевы в паутине силовых лучей поползла кишка переходного трапа. «Приготовиться к приему трапа с правого борта!» — рявкнул Брим в микрофон. Мгновением спустя он перевел ходовые генераторы на реверс, полностью уравняв идущие параллельными курсами на расстоянии 50 иралов друг от друга суда. Кишка с лязгом прижалась к обшивке звездного огня. Что ж, еще одна швартовка. Бросив последний взгляд на приборы, он переключил управление на мостик линкора и, припоручив остальные заботы усталой, но улыбающейся Труссо, поспешил на главную палубу встречать флювийского посла.